Бог миловал. Удержал я равновесие и походкой пьяного канатоходца добрался-таки до суши. А там меня не ожидало ничего страшного, только лесной кровосос. Он стоял, покачиваясь в окружении редких уже аномалий. Не его ли это рык я принял за урчание в своем пустом животе, еще стоя там, за каруселью? Зашел кровосос сюда по нужде или меня унюхал? История об этом умалчивает. Она вообще может на этом закончиться. Моя история. Кровопивец встрепенулся и, как показалось, рыгнул. Может, сыт? Черт из два! Вон в мою сторону потянулись мерзкие пульсирующие щупальца. Был бы у него язык, облизнулся бы. Рад, наверное. Еще бы! Я бы тоже до соплей обрадовался, возникни сейчас передо мной курочка-гриль в лаваше. Ну, или хотя бы банка консервированной ветчины. Только не американской. Ненавижу соевое мясо. Кстати, что бы такого мне сделать, чтобы я показался ему невкусным? Обосраться? Вряд ли. С дерьмом съест и не поморщится. А потом и нечем, вторые сутки не жрамши. Если вы думаете, что кровосос стоял и ждал, пока я переберу в голове все возможные варианты спасения, то глубоко ошибаетесь. Все эти мысли пронеслись в течение 2 секунд, а на третью любитель пососать чужую кровушку растворился в воздухе. Это они перед атакой так делают. Глаза, где глаза? Если и стрелять теперь, то только по ним. Схватился за кобуру, понимая, что одной обоймы на супостата не хватит, а ставить вторую мне никто не даст, не успею. Но я и достать-то свой форт не успел. Не Ист Клинтвуд. К тому же неожиданно для себя обнаружил, что в правой руке держу шипящий и истекающий студнем обломок сосны. Хоть что-то. Почти без замаха швырнул в уже материализовавшуюся мерзкую харю отравленную деревяшку, но та цепнула обрубком за карусель и улетела вверх и вправо. Мы с моим другом-кровососом зачарованно смотрели за первым в мире полетом обрубка сосны, загаженного ведьминым студнем. Пусть только кто-нибудь мне попробует сказать, что видел нечто подобное. Этот дьявольский посох замкнул там наверху что-то с чем-то, и гигантская молния, срикошетив от толстого кривого ствола когда-то ясеня, ударила прямо в темечко. Нет, нет, не меня. Спасибо, но меня сегодня уже били по голове. Ударила она зазевавшегося кровососа. Шишкоголовый рухнул наземь, как подкошенный, а я остался стоять с открытым ртом. Так я стоял не помню сколько времени. При этом мысли роились в голове самые разные, причем в диапазоне от лаконичных и вполне уместных типа «идрит твою за ногу» до экзотических, ну, например, вопрос «интересно, как там сыграла киевская «Динамо» с «Ювентусом»?» Наконец я вышел из ступора и обломком ножа откромсал кровососу его щупальца. Кто-то говорил мне, что за них ученые дают приличные деньги. Естественно, кто и когда, я сейчас не вспомню. Меж редких аномалий я плелся, будто меня все-таки опять крепко приложили по голове. Но когда подошел к опушке, все же собрался. Сначала, раздвинув ветки, 10 минут наблюдал за окрестностями, потом пригнулся и зигзагами побежал в поле. Неохота мне в затылок 8x39 словить. Поле казалось бесконечным, но вот после часа ходьбы на горизонте показались серые кубы заводских корпусов, подернутых привычной дымкой тумана. Эта пелена в зоне не рассеивалась даже в яркий солнечный день. Такая вот атмосферная аномалия. Привыкаешь не сразу, но, по рассказам ветеранов, на большой земле этого не хватает. Один кекс говорил, что в Киеве у него на второй день даже глаза болеть начинают от четкости горизонта. Часовой на посту манерами не блистал, но и придираться ко мне не стал. Этого, если честно, я опасался. Разное о долговцах говорят. Сразу в местный бар я не пошел. Народ в таких местах лишнего старается не говорить, опасаясь чужих проплаченных ушей. А вот у костерка можно что-то интересное услышать. Туда и направил свои стопы. На доставшиеся мне в наследство деньги купил бутылку водки, буханку хлеба и полбатона колбасы системы «Собачья радость». Пузырек мы тут же раздавили с моим новым знакомым Валькой Хрипом. Веселый оказался парень, а главное, язык без костей. Как раз то, что мне надо. Про химика, правда, ничего особого я не узнал. Появлялся он тут всего пару раз, ни с кем особо не общался. Да, и местное начальство смотрело на него косо, ведь всем известно, что химик для анархистов из свободы наркоту у себя в берлоге клепает. Очень удивился Хрип, что я о химике спрашиваю. Ну и посоветовал особо к долговцам этим вопросом не приставать. Мол, вмиг в немилость впасть можно с такими-то знакомцами. А ты чего ж со мной вот так-то запросто? Я из первой волны, ветеран етить твою в коромысло. Хрип как-то сразу потух, будто наступил я ему на мозоль душевную своим вопросом. Видно, не нравятся ему новые времена и порядки в клане. А у нас раньше все попроще было, сейчас народу в клане полным-полно, начальство гайки и заворачивает. Эх, были времена! Хрип надолго замолчал, а я обратил внимание на парня в замызганном камуфляже, сидящего в стороне от остальных и увлеченно рассматривающего что-то у себя на животе. Не тот ли это оборванец с кордона? Да нет, что ему тут делать? Да и попасть тот забулдыга сюда никак не мог. Чтобы дойти за такой срок от кордона до ростка, нужно снаряжение, оружие. А это просто еще один опустившийся сталкер, застрявший до конца дней своих в зоне. А что же это там все-таки у этого отверженного и униженного в грязных ладонях сверкает? КПК? Зачем? Слышал, что поперву многие таскали с собой подобные агрегаты. GPRS-навигация, связь и все такое. Только зона — это ведь черная дыра. Ни рации тут не берут, ни спутники внутри нее, ни черта не видят, да и мобильная связь не действует. Вояки вон вертолеты по этой же причине не используют. Мало того, все приборы начинают сходить с ума метрах в 300 вглубь от колючки. Так и втыкаются винтокрылые машины в землю, аки гвозди в крышку гроба. То ли воронки бьют на километры вверх, то ли у пилотов крыша едет. В любом случае, даже все маршруты авиалайнеров теперь проложены далеко в обход зоны. Однако этот чудик в изодранной камуфле что-то увлеченно рассматривает на маленьком мерцающем экранчике. — Что пишут? — спросил я, едва удержавшись, чтобы не зевнуть. В ответ лишь хи-хи. — Это наш местный дурачок Маманя, — пояснил мне Хрип. Бармен ему очередную серию мультиков залил, вот и смотрит. — Ну, заясь, ну, заясь! Маманя подмигнул мне и вновь уставился в КПК. — И действительно, дурачок! Как же сразу-то я не углядел! Вон подбородок весь в слюнях, глазки бегают, и дурацкая ухмылка с лица не сходит. Проехали! Хрип тем временем распрощался, а я решил метнуть свои кости в сторону бара. Деньги еще оставались, и мне захотелось горяченького. Поем, переночую здесь, а завтра отправлюсь на бывшие военные склады к свободовцам. Или, как они сами пафосно называют свою базу, милитари. Краковские колбаски, приправленные зеленым горошком, сами таяли во рту. На ура шел и салатик из огурчиков, и помидорчиков. Но насладиться отличным ужином мне не дали. В бар в окружении нескольких бойцов долго стремглав ворвался никто иной, как мой давешний знакомый Хрип, тяжело дыша, как загнанная лошадь, и издавая при этом утробный рык почище кровососа, он направился прямо ко мне вместе со своей честной компанией. Можно сказать, лица на нем не было. Вернее, было, но красное, как помидор на сельхозвыставке. — У своих брать, крыса! — с этими словами Хрип прыгнул к моему столу. — Ну, у своих это он загнул. Не был долговцем своим никогда. А вообще, собственно, в чем дело? Но спросить этого я не успел. Хрип с богатырского замаха попытался свернуть мне челюсть. Я, конечно, понимаю, подставь левую щеку и все такое, только делать этого не стал. Уклонился, как умел, и Хрип, проехавшись по остаткам моей трапезы, исчез под соседним столом. — Сука! — это уже его дружки выкручивают мне руки. Карательная система тут поставлена хорошо, ничего не скажешь. Не успел я вякнуть, что я не я и лошадь не моя, как оказался без шмоток и оружия в местной каталажке. А там уже по доброте душевной местный надзиратель и палач в одном лице объяснил, что меня на завтра ждет. А не ждало ничего хорошего. Шлепнут одним словом, и все. Они бы меня и сегодня шлепнули, но артефакт, который эти сатрапы вытрясли из моего кармана и который я якобы спер у Хрипа, предназначался для Воронина. Он обладал какими-то там целебными свойствами, то ли почки в порядок приводил, то ли печень, и вот теперь во мне заподозрили свободовского шпиона, чьим заданием было изничтожить их горячо любимого командира. Поэтому-то дисциплинированные бойцы долго и решили отложить расправу до утра, когда вернется сам Воронин. Между прочим, артефакт этот я не брал. Может быть, Хрип сам подарил его мне по пьяни и не помнит? И я не помню. Что за гадость мы пили? Но положение дел это не меняет, а положение, прямо скажем, безвыходное. 25 лет, как у графа Монте-Кристо, у меня нет, значит, нужно срочно что-то придумать. Сразу вспомнился старый анекдот о русском летчике в афганском плену и его знаменитая фраза: «Ведь учили же, учили!» Чувство юмора не потерял, это хорошо, но делать-то что? Бросили меня эти чертовы опричники в бывшую щитовую. Окон нет, дверь железная, крепкая, в полу есть небольшой дренажный колодец, но он забутован. Приоткрыв крышку, под слоем мусора я нащупал бетон. Между тем становится душновато, помещение не то чтобы очень просторное. «Думай, башка, думай, картуз куплю. Посадили бы в кладовку, что ли, как сначала хотели, там хоть окошко есть, гляди, к утру удалось бы решетку расшатать потихоньку». Но нет, один из повязавших меня, тот, который толстый, все переживал, что я чего-нибудь сожру из их многочисленных запасов, вот и сунули в бывшую щитовую. Вот интересно, когда поутру придут за мной, я как овца на убой пойду или сопротивляться буду? Подтачивает поганая мыслишка, как и всех нас в подобных ситуациях. А может, все обойдется? Может, объясню все суровому, но справедливому начальнику? Ну, нет уж, я еще повоюю. Войдут, скажем, двое, а третий снаружи останется. Первому по кумполу, второго ногой в пах, потом подбираю автомат и беру третьего в заложники. Нет, слишком по-киношному для правды. Да и бить по крепкой черепушке бывших военных у меня нечем. Разве что поискать... Только нет тут ничего для этого дела подходящего. Люк от колодца не подъем, провода в разоренных щитах разве что на повеситься сгодятся. Стоп, а это что такое? Кусок бронированного кабеля в свинцовой оплетке должен быть тяжелым. Нужно только отодрать. Сейчас мы его... Сноп искр, звонкий хлопок, недовольные голоса снаружи, и я, придурок, сижу задницей на бетонном полу с огрызком кабеля в руках. Похоже, какую-то перемычку выдрал. От едкого дыма начинают слезиться глаза, а за пеленой что-то начинает гореть. За дверью звякают ключами. Мат, перемат и звук шагов, а я на четвереньках пробираюсь в сторону дверного проема, еле сдерживая кашель. Вошедшему же это не удается. Свобода! Улица встретила колючей темнотой, которую пару минут назад организовал я. Где-то справа, за кустами, мелькают наловники, вдалеке завыл механический ревун. Проползти на карачках до угла и затаиться. Все бы ничего, но вот зачихал и завелся резервный дизель-генератор, и мощный луч прожектора зашарил по бетонным стенам в ржавых узорах потеков. У северной стены пролом, он наверняка туда побежал, — пробасил кто-то догадливый почти над духом. Знать бы, где эта ваша северная стена, почесал бы ровно в противоположную сторону, а пока глаз зацепился за пожарную лестницу, выхваченную из темноты все тем же лучом прожектора. Возникла дикая мысль — уйти крышами. Метнулся к железяке, и вот я уже с высоты взираю на бестолковую людскую суету. Кто-то проскакал внизу, и мне пришлось прикинуться пожарным шлангом и замереть как раз напротив окна, из которого лился тусклый свет. караулка, а на столе рядом с окном стоит картонная коробка с моим, что ни на есть, барахлом. Сверху и артефакт тот злосчастный лежит. Недолго думая, наклонился и схватил упаковку от телевизора «Рубин» за край, а через минуту уже наверху рассовываю свое имущество по карманам и прислушиваюсь, не лезет ли кто вслед за мной. По крышам, как драный мартовский кот, я скакал минут 15, пока не заметил ржавый металлический штырь громоотвода, уходящий вниз, в темноту. По нему и спустился почти до самой земли. Не обошлось и без неприятностей. Приземлился пятой точкой опоры во что-то колючее. Теперь пару дней смогу либо стоять, либо лежать. А, фигня война! Я уже метрах в 100 от ростка. Вот она, настоящая свобода. Здесь, а не на милитаре, хотя именно туда и попрусь по холодку. Благо, карта моя со мной, как и пистолет. Самое главное по пути на военные склады было не свернуть в деревню кровососов. Мне этого дитя природы хватило с лихвой в том поле аномалий. Пусть лучше диких курей со шлангами от противогаза вместо шеи по своей деревне отлавливают кровососущие, а не покушаются на жизнь таких бессребренников, как я. Но смех смехом, а как отличить просто заброшенную деревеньку от места кровососьих оргий? Заброшка и заброшка. Нет, если бы я кантовался в зоне годик-другой, точно бы знал как. Вот это, например... Вон и домик с почти целой крышей. Можно поспать, не опасаясь кислотного дождя. А поспать мне, ой, как надо. В застенках удолго глаз не сомкнул, и иду уже битый километр, 2, 3, 10. Уютный чердак с почти сухим сеном, узким окошком и еще более узким люком показался вполне безопасным местом. И, недолго думая, так прямо и завалился в самую пышную охапку силоса. Даже последней банки тушенки харакири не сделал. Сил не было. А-а-а! Тра-та-та! У-у-у! Бух-бух! Хр-р-р! В тех звуках, что разбудили меня, ничего необычного для зоны не было. Даже привык к ним как-то. Но вот последнее хр-р-р узнал. И от того, что хрюкало где-то совсем рядом, аж мороз побежал по коже. Опять сосун вашен кровь пожаловал по мою душу. Относишься к ситуации с юмором? Это хорошо, пытаясь подавить зевок, сказал я сам себе вслух. Я всегда шучу в стрёмных ситуациях сам с собой. А поскольку никто, кроме меня, этого не слышит, то и где смеяться, соответственно, никто не спрашивает. К доктору тоже послать некому, а я бы сходил, честное слово. Надо бы вылечиться от хронического невезения. Без году неделя в зоне, а уже столько всего. Я, к слову, и на большой земле этим страдал по жизни. Петрович, так по отчеству меня чаще всего звали друзья и знакомые именем нарицательным. На ком исправно работавший до этого выключателя каратит? На Петровиче. Кто застревает раз от разу в лифте? Петрович. С кем не решаются ехать коллеги даже в маршрутке, не говоря уже о собственных тачках? Правильно, с Петровичем. И правильно, кстати, делали. 6 ДТП за последние полгода. Всего лишь пару месяцев прожившая со мной подруга попрятала все колюще-режущие подальше и даже чай делала исключительно сама. Но и она не выдержала после того, как в новогоднюю ночь на сервировочном столике от горячих подсвечников лопнула стеклянная столешница, и оливье, кровь, и шампанское, и осколки. Все перемешалось на усыпанном конфетти ковре. Думал, в зоне все изменится, все будет по-другому. Еще и из-за этого я здесь. И на тебе. Упырь со щупальцами уже лезет на чердак, проламывая своей башкой гнилые доски. Хотел выпрыгнуть в пролом в дальнем углу чердака. Так на тебе. Внизу нарезает круги еще парочка полупрозрачных кровососов. Только глазки сверкают. И опять все то же самое. Хр-хр-хр. В общем, и здесь я могу смело читать лекции по теме «Что такое не везет и как с этим бороться?». уже совсем было отчаялся и даже прикидывал, какой салатик добавить в меню моих поминок, как крики и выстрелы на околице стали совсем уж неприлично громкими, и все мои гости подорвались в ту сторону. Кто-то беспросветно глупый, глупее, чем я, упрямо ломился в центр деревни, пытаясь выселить ее законных жителей. Ладно, моя непроходимая беспечность привела меня в самое логово шишкоголовых, но эти-то куда прутся? Впрочем, долго рассуждать я не стал и сделал ноги в направлении милитари. Там меня, как оказалось, уже ждали. Ну, не совсем меня, но встретили горячо. Если кто не знает, очередью из крупнокалиберного пулемета можно разобрать человека на части так, что потом ни один, даже самый талантливый в мире хирург не соберет. Хотя бы он и был еще и по совместительству чемпионом мира по скоростному сбору кубика Рубика. Теперь можете представить, что я чувствовал, когда сыны анархии между двумя стаканами портвейна садили в мою сторону эскорта. То ли сопли мои приняли за щупальца кровососа, то ли хрипел я, похоже, но ветки над головой летели в разные стороны минут пять. А что, патронов у свободы тьма, недаром на бывших военных складах сидят. Потом они, конечно, извинялись, дружески шмоная меня по карманам на предмет всего полезного. Извинялись ровно до того момента, когда сталкер по кличке Шлеп не загробастал мой пистолет. Он некоторое время вертел оружие в руках, а потом почти без размаха шарахнул им по моей протянутой руке. — Это банданы, пушка! — объяснил недоумевающим товарищем Шлеп. — Не иначе, как этот хмырь бандану уделал, а мы-то на долг грешили. Тут уже все уставились на меня, и это мне чертовски не понравилось. Что за бандана такая, и при чем тут мой пистолет? Я не понял. Зато понял, сейчас будут бить, и это в лучшем случае. Скорее всего, дело дойдет до смертоубийства. Ясен пень, здесь уж точно никакого суда с присяжными не будет, а если и будет, оставаться на нем не собираюсь. Развлекайтесь без угрюмого». Как раз солнышко закатилось за макушки деревьев, и я не мешкая отправился за ним, прыгнув прямо в высокое пламя костра. То ли игра света и тьмы сыграла свою роль, то ли дрожь в пьяных руках и пляска чертей в пьяных глазах свободовцев, но ни один их выстрел не достиг цели. Я ломился сквозь лес, подобно обезумевшей корове, которая, проснувшись поутру, обнаружила у себя вместо вымени вентилятор. Это могло закончиться очень печально, но не закончилось. Все аномалии в тот поздний вечер будто попрятались, а зверье ушло оставлять следы на неведомых дорожках где-то в других местах. Благо, зона не песочница. Вот тут-то я почти уже был готов пересмотреть свое отношение к проблеме везения и невезения, но именно за этими мыслями меня застала дальняя зорница. Что-то сверкнуло в той стороне, где находилась мрачная громада ЧАЭС. Эти твою выброс! С этой беготней я как-то совершенно упустил из виду, что пора бы ему уже и быть. Нужно искать укрытие. Вот сейчас-то и проверим, остался я и в зоне все тем же Петровичем, или жизнь готова дать мне еще один шанс. Дыхалку уже сбивала вибрация нашпигованного электричеством воздуха, и в глазах забегали темные мухи, а я все бежал и бежал. Сам процесс напоминал спортивное ориентирование, где за определенное время нужно добраться до контрольной точки. Только вот этих ориентиров у меня как раз нет. Можно было бы положиться на интуицию, но когда я сделал это в последний раз, два дня сидел в непросветной глухомане возле разбитой попутки. Потом часа три меня по сельской местности гнали местные поселковые алькапоны. Затем я едва не утонул в вонючих стоках, по недоразумению называемых речкой Серебрянкой, и когда уже вышел к родным местам, сломал ногу. А ведь всего-то навсего моя долбанная интуиция подсказала, что на попутке будет быстрее и комфортней, чем на забитой людьми электричке. Вот и сейчас я мчался, сломя голову, куда ноги несут. Ага, желудок уже просится наружу, а это верный признак того, что с минуты на минуту придавит по-взрослому. Это со слов бывалых, а уж им-то я верю. Кажется, небо поменялось местами с землей. Кранты. Но ведь и правда, башка моя сейчас ниже задницы. Как так получилось? Наверное, на какое-то время отключился, все еще по инерции перебирая ногами. И сейчас продолжаю ими дергать. Застрял? Да, похоже. Причем застрял в очень интересном положении, вверх тормашками, и не видно ни черта. Ну, хоть жив, и то слава богу. Я не стал ждать, когда кровь проследует к моей голове от более важных частей тела, и попытался нащупать в темноте, за что бы можно было уцепиться. Наконец это удалось. Вот уже лечу вниз. Приземлился во что-то мягкое и склизкое. А вот летел ли я вообще? Во мраке этого не определишь. Хотя, если посмотреть на светлый круг горловины колодца наверху, в котором и телепался некоторое время, так и да, летел, а шею не свернул только благодаря тому, что десантировался прямо на... Фу! На разложившийся труп. Везет же мне! Везет? Это звучит действительно как-то двусмысленно. С одной стороны, сижу черт знает где, рожа вся разодрана, правый бок дико болит, хочется жрать, и оружия нет. С другой стороны, упал и не убился. Выброс пережил. В любом случае, чувствую себя лучше, чем мой сосед, обнимающийся с ржавым автоматом, покоящимся на том, что осталось от живота бедняги. Так уж устроен человек, кому-то рядом хуже, чем ему. Это греет душу. Интересно, от чего он умер? Надеюсь, не от радиации? Я поднес чудом уцелевший налобник к останкам. Кажется, его высосали. Час от часу не легче. С лесными и болотными кровососами я уже виделся. Теперь свидание с подземным? Не каждый живой сталкер может похвастаться такой коллекцией. Ох, не каждый. Утешает одно, скушали моего нового знакомого очень давно. Может, здесь уже и не обитает никто? Не знаю, наверное, оно так и было, потому что за те полчаса, что пробирался по заброшенному коллектору, встретил лишь пару дохлых крыс. В конце концов, тоннель вышел наружу на территории заброшенного завода, но вздохнуть с облегчением я не успел. Не дали. — Пацаны, гляди, кто к нам колеса катит! — раздалось сверху. Прямо надо мной сидел небритый тип в изодранной куртке, правая рука его лежала на коротком автомате неместного производства, а в левую братан сплевывал шелуху от семечек. Культурный. — Топай сюда, фраер, не боись, мы не страшные! Это из ворот бывшего гаража вышел еще один. Постепенно вокруг меня начали собираться любопытствующие пацаны. В принципе, настроены они были мирно, может, по обкурке, а может, видели, что взять с фраера ушастого нечего. И правда, видок у меня непрезентабельный. Все испортил самый глазастый из них. — Гля, пацаны, это же мент, бляха-муха! — пробулькал он. — Берцы-то ментовские! — Затухнешь, кворень! Такие берцы из прижмурившегося вояки снять можно. У этого лошары даже волыны нет. — Да мент в натуре! Ты на его рожу позырь! — Ша, кончай базар! Крепкий лысый усач, этакий погрузневший Розенбаум, в дорогих шмотках и с непростым оружием, властным жестом угомонил сявок. — Оставьте человека в покое! — Ну, ё-моё! — снова зашумели пацаны. — Будет жить, — сказал. Пахан пригладил усы. — Недолго. «Боров вам обещал разобраться с гребаными гномиками из этой дыры?» Розенбаум кивнул в сторону тоннеля. «Боров за базар отвечает. Сопля, тащи веревку, на живца гномье ловить будем». Кисия тумана наконец оставила в покое видавшие виды елки и медленно растворялась, так и не достигнув покрытого рыжей травой бугра. Было необычайно тихо. Двое пацанов, залив свой вчерашний энтузиазм паленой водкой, так и не дождавшись гребаных гномиков, это они так бюреров называют, мирно посапывали в кустах, а я отдыхал от безуспешных попыток освободить руки. Крепко они меня связали, черти. Кажется, и сам вздремнул немного, поэтому не сразу услышал осторожные шаги, а когда солнце заслонило башка в капюшоне, подумал: «Здрасте, гномики». «Только не ори!» Тип-топ быстро перерезал веревки, взвалил мое онемевшее тело себе на плечи и потащился в кусты. «Ух, ног не чувствую. Разотри посильнее, и все будет тип-топ. А вообще тебе отсюда дергать побыстрее надо, на милитаре», — сказал мой спаситель. «Не, там на меня охота объявлена. Тогда в обход, на Росток. А там, небось, уж заочно приговорили. Лучше пойду через болото к кордону». «Не хочу тебя расстраивать, парень, но на кордоне тебе точно делать нечего. Вчера утром кто-то грохнул шурупа. Многие думают, на тебя, помнят вашу стычку в баре. Ну, а главное, Сидорович награду за твою голову объявил. Чего, думаешь, я сюда приперся? Типа тебя ищу за компанию с остальными? Только лично против тебя ничего не имею и слухам не верю, поэтому сейчас передохну и дальше пойду, типа, тебя искать. А мне что делать?» Тип-топ надолго задумался. «Если пойти на восток отсюда, — наконец произнес он, — будет сплошная стена из аномалий. Говорят, за ней целые поля артефактов. Точно никто не знает, подтвердить некому. Оттуда даже ветераны не возвращались. В общем, смотри сам». Тип-топ поднялся. «Встал и я. Того и гляди, братки проснутся, устроят шухер и начнут прочесывать округу». Шел я в сторону этой стены из аномалий и думал. Докатился, ищут пожарные, ищет милиция, и долг, и свобода, и бандюки, и вот теперь еще и сталкеры-одиночки. Все хотят моей смерти, и, получается, единственным выходом стала непроходимая стена, форменный изгой я. А стена вот она, кстати. Ничего особенного, просто скопление еле заметных воронок, трамплинов и жарок, парных кочек с притаившимися электрами тоже навалом. То тут, то там булькают лужи с ведьминым студнем и свисают с ветвей ржавые волосы. Что же это такое зона защищает ото всех с таким рвением? Лично я не хотел бы знать ответ, а придется узнать. Вон, кто-то уже целится в меня из зарослей. Пришли по следам неудачника. Первые же пули круто изменили траекторию своего полета над моей головой. Еще бы! К тому времени моя тушка уже проскользнула между двух воронок, перепрыгнула зеленоватую парящую канаву и увернулась от ржавой пряди. Не достанут, ироды! Но радоваться рано. Сосредоточившись на решении маленьких, но животрепещущих проблем, я совершенно потерял ориентацию. Выстрелы прекратились, и они в этом деле теперь мне не подмога. Солнышко? Возможно, но разве до конца можно быть уверенным, что светило висит там, где это кажется через призму воронки? Долго сказка сказывается, а я плутал по местной полосе препятствий почти до заката. Даже понравилось. Нашел среди лохмотьев одежды рюкзаки с галетами и запасом воды, подобрал исправный автомат, пополнил мешочек с болтами и гайками, даже обзавелся флягой с коньяком. Стало весело. Поспал немного возле трамплина и опять прыг-скок и ползком. К вечеру просто не поверил глазам своим. Передо мной открылась долина, где среди травки, сверкая, покачивалось множество артефактов, большинство названий которых и знать не знал. Неужели прошел? Прошел! Некто, затаившийся на возвышенности напротив стены аномалий, удивленно посмотрел на своего спутника, оторвавшись от мощного бинокля. — Я же говорил, — ответил ему напарник, — теперь Борисычу придется раскошелиться. — Да, попал Семенов на бабки, — хмыкнул первый. — А если этот еще и вернется, Борисыч разорится. Набив артефактами найденный рюкзак наполовину, я осознал, что больше этого добра отсюда не вынести. Опечалившись им фактом, поплелся было уже обратно, как мое внимание привлекло нечто. Недалеко от изувеченной гравитации березы пульсировало непонятное темное пятно. Оно как бы поглощало в себе солнечные лучи. По центру всего этого безобразия над землей плавала черная хреновина, похожая на морскую звезду. Что-то я такое слышал про черную звезду. И вроде бы ничего плохого не говорили. Дорогая, судя по всему, штука. Не проходите, товарищ, мимо. Я и не прошел. Схватил хреновину и совсем было уж в рюкзак запихнул. Да только эта зараза вцепилась в ладонь. Я и руками пытался ее отодрать, и ножом отшкрябать, а звезда все больше врастала в мою руку. Вот уже отростки до локтя добрались и постепенно растворились в мягких тканях моего многострадального организма. Через пару минут на коже и следов не осталось. Я затрясся весь и рванул, куда глаза глядят. Не заметил, как вписался в стену аномалии. Зато она меня заметила. И тут такое началось. Ближайшая воронка подтянула меня к себе, но тут же была сбита соседним трамплином, подбросившим неудачливого сталкера в небеса. Следующая аномалия передала меня дальше по этапу. Поначалу едва не обделался, зажмурил глаза и некоторое время не открывал их. Открыв же, слегка удивился остатком расползающейся на мне одежды и посмотрел вниз. С высоты птичьего полета деревья казались игрушечными, а высокая трава — наклеенной на столешницу тканью. Швыряние из стороны в сторону и вверх меня, любимого, продолжалось довольно долго. Дух захватило, как при езде на американских горках. Потом надоело, успокоился, присмотрелся, да и покинул этот навязчивый парк аттракционов, оттолкнувшись от подвернувшегося дерева. В попавшейся по дороге лужи ведьминого студня растворился уцелевший ботинок, и в сторону милитари я пошел не только голышом, но и босиком, и самое главное — целым и невредимым. Где-то недалеко от первого блокпоста силы все же покинули меня. Стресс, недоедание и недосыпание сделали свое черное дело. В себя пришел от яркого искусственного света, проникающего даже сквозь плотно сжатые веки. Приплыли. Я стянут ремнями и лежу на операционном столе, а рядом коршуном кружит Чикатило от медицины с большой ножовкой в руке. Слово не успел сказать, как этот гад вжик мне по ноге. Так мне это не понравилось, что легнул его, удивительно легко освободившись от пут. В сторону отлетел и парень с ножовкой, и еще один тип, которого и не заметил сразу. Оказывается, он пытался ковыряться скальпелем в моем животе. Впрочем, с тем же успехом, что и тип с пилой. Дольше находиться в этом кошмарном месте я был не намерен и вышел вон. Вышел прямо через окно, попутно вынеся раму и часть кирпичной стены. Ого! Всю дорогу к периметру зоны меня терзали отрывочные видения на привале возле костра, сформировавшиеся в четкие воспоминания. Вспомнил себя, сидящего в кресле, напротив умного дядечки, пытающегося объяснить мне, олуху, что к чему. С самого начала я считаю эту затею идиотской, но господа бизнесмены так ею прониклись, что отступать не хотели ни в какую. Значит, говорите, поспорили на то, что неудачник из неудачников проникнет на поля артефактов и вернется обратно? Да, и весьма на крупную сумму. И чтобы эксперимент был идеальным, были созданы все необходимые условия. То есть, нашли вас, того самого непутевого Петровича, о котором ходили легенды в Луганске. Натравили первым делом на химика, в услугах которого заинтересованы были слишком многие. Подбросили милицейские берцы и пистолет погибшего свободовца Банданы, имитировали смерть Шурупа, выкрали артефакт у долговца Хрипа и подбросили его вам. Но как? Помните якобы дурачка Маманю? Он шел за вами с самого кордона. Ясно. Не показалось, значит. Дальше. Погодите, а стрелял в меня кто? Одна из сторон слегка нарушила условия договора. — Ничего себе, слегка. Другая не лучше. Помните тип топа? Его намеренно вывели на вас, а он уже по доброте своей душевной и помог. — Ну, хорошо. А вам-то какая радость со всего этого, профессор? Интересно было на все это посмотреть с точки зрения теории вероятности, знаете ли. Для себя назвал это «проект изгой». А потом я просто был уверен, что вы не пройдете мимо черной звезды. Она мне очень нужна. Ну, ладно, выпьем за ваше чудесное избавление. Интересно, что эта скотина профессор Скрипчевской намешал в мартини, что я вырубился, очнулся лишь на операционном столе и почти потерял память? Голышом ходить не совсем прилично даже в зоне, и вышел я оттуда в одежде не от Армани, а от Сергеева Павла Валерьевича. По крайней мере, так гласили документы, найденные на трупе. Вышел и окунулся в своем нынешнем виде в обычную жизнь. Устроился опять в ЧОП, где и работаю до сих пор. А что? Пули отлетают, как орехи, электрошокером я брею волосы под мышками, и нож меня не берет. Конечно, мог бы устроиться, например, в цирк, грести бабло лопатой, но такая известность мне не нужна, опасна. Я ведь всех свидетелей моего феномена покрошил в окрошку, и тех двух бизнесменов, и профессора. Оставалось только пойти шаровой бабой на стройку. Стены крушить уже умею. Или сапером, что ли. Вернулся в ЧОП, о чем не жалею. Нормально живу. В лифтах по-прежнему часто застреваю. Ну так теперь и выхожу из них через закрытые двери. Не хрен дешевку китайскую в домах ставить. У Костика Семенова, командира разведвзвода, была подпольная кличка «Черт». В глаза его, конечно, так никто не называл, но если Дневальный подавал сигнал «Шухер, черт в казарме», всем было понятно, о ком речь. Костика в Воронежской бригаде внутренних войск знала каждая собака. От природы он был огромен, будто лось, упрям, словно осел, и зол, как сто чертей. Костя обладал массивным подбородком и скошенным, как у пятикантропа, черепом, всегда обритым согласно уставу, длина волос 5 миллиметров от поверхности скальпа. Из-под мощных надбровных дуг сверкали глубоко посаженные глаза злого гения, а кулаки у Костика были такого размера, что, зажав в них по буханке, он мог спросить: «Что у меня в руках?» Бойцы слушались командира с полуслова. Если и находился смельчак, способный возразить, реакция старлея была мгновенной и потрясающей до глубины души. Костик резко оборачивался к непокорному, нависал над ним грудой мышц и, дыша в лицо, резко бросал: «Чё такое?» Вдавливая ошалевшего солдата взглядом в землю, Костик участливо спрашивал: «Чи не так?» После такого вопроса даже у самого отмороженного неуставщика становилось все так. Когда Костик заступал на дежурство, бойцы приносили ему в кабинет телевизор, и старлей смотрел его всю ночь, даже носа в казарму не высовывая. И, верите ли, за все его дежурства в части не было ни одного инцидента, ни пьянки, ни драк, потому что солдаты знали: черт на дежурстве, нельзя беспокоить чертей попусту. Что же касается коллег-офицеров, то с ними все спорные вопросы Костик решал просто до ужаса. «Сейчас как стукну тебя, — говорил он оппоненту, — станешь фиолетовым». Не скажу, что старлеи любили в бригаде за такие повадки, но вынужденно уважали. Знали Костика и за пределами бригады. Слава о его похождениях дошла даже до родной Обояни. Как-то во время очередного отпуска Костю остановили трое и без предисловий предложили выворачивать карманы. Костик с такой постановкой вопроса не согласился и доморощенных гопников отлупил. Утирая кровавые сопли, гопники с безопасного расстояния пригрозили офицеру, что де натравит на него некоего черта, а уж он-то Семенову покажет, где раки зимуют. «Всякое повидал», — рассказывал потом Костик об этом эпизоде, — «но в первый раз меня мной уже пугали». В обязанности разведотдела бригады вменялось освещение обстановки на территории, прилегающей к периметру зоны отчуждения. Разведчики уходили в зону на несколько дней, выбросы пережидали в подвалах брошенных зданий с местным зверьем, и проникающими через периметр дикими сталкерами старались не связываться, проповедуя главный принцип разведки — скрытность. Обходя поля аномальной активности, бойцы иногда на десятки километров углублялись в зону отчуждения, куда кроме них могли добраться только хорошо экипированные сталкеры. Поэтому понятие «прилегающие территории» для Семенова было весьма и многократно растяжимым. Он раз за разом выводил своих бойцов обратно к периметру, подтверждая неофициальное, но почетное звание военного сталкера. В один из таких рейдов Костик крепко испортил отношения со своим ротным, недавно переведенным в бригаду из одной маленькой, но гордой республики. Разведчики зачищали покинутое село, что стояло в километре от периметра. От домов в нем остались по большей части одни стены, поросшие диким виноградом. За стенами был хаос из обломков провалившихся крыш. Во дворах и палисадниках разросся бурьян выше человеческого роста, обожженные яблони сгибались под весом страшноватого вида плодов. Разбившись на тройки, разведчики двигались от северной окраины села. Стараясь не шуметь, они осматривали руины. — Эй, вы! — окликнул ротный бойцов с автоматическим гранатометом. — Дуйте вон на тот холм! Боец, тот, что нес на загривке сам АГС, достал из кармана пару гаек с привязанными к ним обрезками бинта. Из всех детекторов аномалий гайка самый надежный. Второй солдат со станком за спиной встал сзади, готовый идти след в след. Ротный посмотрел на эти приготовления, ничего не понял и зашипел. — Так, я сказал, бегом! Бойцы глянули на Костика, на лицах у них появилось выражение, как перед расстрелом. — Товарищ капитан, — сказал Семенов как можно тише, — здесь нельзя бегом. Ротный обернулся и уже раскрыл рот, собираясь оборвать старлея, но в этот момент из-за деревьев раздались хлопки автоматных выстрелов, приглушенных ПБСами. В ответ резко затрещал Калашников, уже безо всякого глушителя. Разведчики наткнулись на охрану контролера. Мгновение спустя все почувствовали удар. Мир окрасился в фиолетовые тона, улица качнулась, словно при землетрясении, контуры руин расплылись. Это контролер обнаружил присутствие врагов. Он еще не нападал, просто предупреждал. «Я знаю, что вы здесь. Не трогайте меня, и я вас не трону». Но разведчики зашли слишком далеко. Рейд закончился плохо. Бойцам пришлось уносить ноги из проклятых руин. Спустя полчаса после того, как разведчики выскочили за околицу, грады превратили село в лунный пейзаж, а Костик получил себе в командиры непримиримого врага и обрел неоценимый опыт общения с контролером. Жизнь в бригаде шла своим чередом. Патрули, наряды, выходы в зону. К последним старлей относился как к неизбежному злу, поскольку патологической храбростью не страдал, всю свою дозу адреналина с лихвой выбирал на рыбалке со спиннингом. На Припяти, у которой стояла бригада, рыбалка была хорошей. Эпизод с неудачным рейдом стал забываться. В субботу по частям периметра объявили усиление. Это значило, никаких увольнений в город, всем находиться в бригаде и ждать, пока режим усиления не снимут. Костик, парень холостой, ему в городе все равно делать нечего, но и видеть одни и те же рожи не было больше сил. Костик достал пиво и пошел в гости к начальнику медицинской службы бригады. Врач подписал контракт после окончания гражданского мединститута. Он был человеком сугубо штатским, и Семенов взял над ним что-то вроде шефства, чтобы переход от веселой гражданской жизни к суровой военщине не показался слишком резким. Стояло солнечное августовское утро, день обещал быть теплым. Из распахнутого окна медпункта открывался вид на ангары и ограду из колючей проволоки, обозначавшую границу части. У колючки бойцы с триммерами в руках сражались с бурьяном. Кому не достался триммер, собирали скошенную траву в стажки. Труд этот носил оттенок сизифова, потому что малые дозы аномальной активности, ощущавшиеся вблизи периметра, вызывали бурную вегетацию растений, и любой сорняк за неделю вымахивал выше человеческого роста. Визг триммеров и ругань солдат привела Костика в благодушное настроение, ибо нет ничего приятнее, чем наблюдать, как работают другие. «Есть в этом что-то романтическое», — заметил Костик. «Пить пиво из горла». Врач кивнул, соглашаясь. Он чувствовал себя не очень-то уютно, ибо, что ни говори, наливаться пивом на службе — занятие предосудительное. Над частью появился самолет. Он летел настолько низко, что была различима маркировка на борту и ряд иллюминаторов. Самолет беззвучно скользнул над казармой и скрылся за темной стеной леса. — Красиво летит, — сказал врач, указывая бутылкой в ту сторону, где только что скрылся самолет. В этот миг собутыльников поразила одна и та же мысль, но Костик, у которого соображалка работала быстрее, выразил ее первым. Он что, с выключенными моторами летел? И приятели погрузились в созерцательное размышление на тему лайнера, планировавшего в сторону зоны отчуждения. Произошедшее никак не вязалось с их повседневным опытом, определенно свидетельствовавшим, что там, за периметром, может быть все что угодно, хоть черти с рогами, хоть танки с крылышками, но зато здесь, в пределах нормального мира, все объяснимо и имеет четкую причинно-следственную связь. По случаю Старлей выдал историю про то, как вертолет, на котором он с разведгруппой летел вдоль Припяти, попал в непонятное облако, и у него отказали оба двигателя. Вертолет довольно жестко сел на авторотации, разведчики вместе с пилотами неделю искали выход из лабиринта аномалий. Врач в ответ рассказал, как в Курске вертолет санавиации ни в какие аномалии не попадал, но от старости прогнил настолько, что в момент посадки на больничном дворе у него отвалился хвост. Представляешь, винты еще крутятся, и в этот момент хвостовая балка падает на землю, — красочно описывал эскулап. Областная больница была просто в шоке. В дверь постучали, и сразу же в кабинет заглянул солдат. — Товарищ старший лейтенант, вас к начтабу! Тревожное предчувствие, поселившееся в душе офицера, усилилось. Он спинным мозгом почувствовал связь между спланировавшим в зону лайнером и внезапным вызовом к начальству. Дело в том, что гражданская авиация над зоной не летает. В принципе, даже вертолеты изоляционных сил над запретными землями появляются изредка и летают осторожно, на ощупь пробираясь между аномалиями. В кабинете начштаба уже находилось несколько офицеров, из которых Семенов выделил пилота в летной форме. Он что-то показывал подполковнику на карте. Карта на столе начштаба изображала северный сектор зоны. Районы высокой аномальной активности, выделенные красным тоном, сливались и напоминали кляксу, упавшую севернее Киевского водохранилища. Аномальная клякса широко раскинулась по украинскому Полесью, брызги-очаги ее залетели в Гомельскую и даже в Брянскую области. Изображенный на карте сектор называли белорусским. Во-первых, потому что географически он прилегал к белорусской границе, а во-вторых, охраняли его периметр в основном российские и белорусские части. Белорусский сектор считался самым тяжелым. — Так, Семенов, слушай сюда, — оторвался от карты подполковник. — Поступила оперативка. В зоне в 15 километрах от нашего участка периметра на окраине бывшего населенного пункта Мостовое упал самолет Татищевских авиалиний. Предположительно, он сбился с курса, и при столкновении с воздушной аномалией у него отказали оба двигателя. Семенов глянул на карту. Район падения был испещрен пометками от руки, показывающими расположение аномалий и безопасные проходы между ними. Местность вокруг Мостового пестрела пометками. Группа на БТРах туда не пройдет. Точнее, пройдет, но потеряет половину машин в аномалиях. Значит, спасителям придется выдвигаться в район падения пешком или... Костик выразительно посмотрел на летчика. Тот подмигнул старому знакомому. «Спас отряд на вертолетах уже вылетел», — продолжал подполковник. «Но им добираться от самого Киева, затем плестись вдоль периметра и только потом разворачиваться на Мостовое — это слишком долго. Ситуация в зоне всем известна. Сейчас вокруг места падения начнет собираться разное зверье». Даже если кто-то из пассажиров не пострадал при падении, до прилета спасателей он не доживет. Его просто сожрут. В распоряжении бригады сейчас 4 вертушки. Они могут добраться до Мостового раньше спасателей. Начштаба окинул глазами офицеров. Все слушали с должным почтением. Взгляд подполковника остановился на Костике. «Семенов, теперь конкретно задача твоей группы. На двух вертушках необходимо выдвинуться в район падения, занять оборону, оказать помощь раненым, если такие обнаружатся. До прибытия спасателей твои бойцы должны будут выявить и обозначить все аномалии вблизи самолета. Все!» штабе Костик согласовал условные сигналы, запасную точку эвакуации, если придется делать ноги из района падения, и маршрут возвращения пешком, если погода вдруг станет нелетной. Штатной авиации в бригаде не было, но на время операции в зоне ей придавали звено вертолетов. Поскольку операции шли одна за другой, Ми-8 прочно приписались на бывшем футбольном поле за парками бригады. Вертолеты в бригаду все время направляли из одной и той же эскадрильи, поэтому разведчики знали своих пилотов и имели представление о пределе возможностей их машин. Пилоты, в свою очередь, четко знали, чего хотят от них в бригаде. Вертушки синхронно взмыли над полем, прошли над колючей проволокой, под машинами потянулись кроны соснового бора. Полет над зоной — это высший пилотаж с элементами цирка. Уклоняясь от аномалий, пилоты внезапно бросали машины в сторону, набирали высоту или также неожиданно пикировали. При этом лица у пассажиров в грузовой кабине приобретали отчетливо зеленый оттенок. Костик тревожно осмотрел свое воинство. Вроде блевать еще никто не собирается. Привстав со своего места, офицер заглянул в кабину пилотов. Через остекление была видна стена из облаков, закрывавшая путь к центру зоны. Облака громоздились от земли, кажется, до самой стратосферы, где ослепительный ультрамарин неба переходит в насыщенную синеву космоса. Между облачными слоями проскакивали молнии. Офицер никогда раньше не видел ничего подобного, но чутье подсказывало, с этим явлением лучше не связываться. — Возвращаемся? — спросил он у пилота. Тот отрицательно мотнул головой. — Будем искать проход, — сказал пилот и приказал сидящему рядом стрелку. — Огонь прямо! Стрелок выпустил короткую очередь из пулемета, трассирующие пули полетели, оставляя за собой дымные хвосты. Уже на излете они вдруг метнулись в разные стороны, обозначив невидимую гравитационную аномалию, висящую прямо по курсу вертолета. Вертолетчики в зоне — это те же сталкеры. Как сталкеры, они нащупывают дорогу, только вместо болтов и гаек используют пулеметы. Постреливая прямо по курсу, вертолеты двинулись вдоль стены облаков. Неожиданно появился просвет, и машины нырнули в него словно в ущелье с отвесными стенами. Солнце сразу скрылось за тучами, в кабине стало сумрачно, хлынул дождь, дворники едва успевали сметать воду со стекол, исчезли всякие ориентиры, экран радара затянуло светлой пеленой помех. Вертолеты выскочили из облаков, и солнце засияло так же неожиданно, как и погасло. Костик невольно прикрыл глаза рукой. Под вертолетами простирались поля, поросшие молодым ельником, показалось село. Брошенные дома утопали среди крон одичавших без ухода фруктовых деревьев. За северной окраиной, на краю обрыва, среди кустарника и молодых елок, распластался самолет. Черный дым поднимался от фюзеляжа, развалившегося на несколько частей. Вероятно, пилоты пытались посадить лайнер на брюхо, тогда у некоторых пассажиров появился бы шанс на спасение. Но самолет влетел в несколько угнездившихся в поле аномалий, и те развалили машину на куски. Неповрежденным казался только накренившийся вправо хвост. Огонь до него еще не добрался, и в нем могло быть несколько уцелевших. — Садимся у хвоста, — решил Семенов. Пилот кивнул и повел машину вниз. Вторая кружила сверху, прикрывая место высадки. Костик открыл бортовой люк и встал в проеме, готовый первым спрыгнуть на землю. В этот момент вертолет взорвался. Костика швырнуло вперед, он кувыркнулся в воздухе и со всего маха шлепнулся на спину. На его глазах пылающая машина завалилась на бок, вскользь ударилась о землю и покатилась по пологому склону, взрывая дерн и оставляя куски покореженного алюминия. Топливные баки вертолета, основные и установленные в кабине дополнительные, были заполнены керосином. Все, кто не погиб при взрыве, приняли смерть в огне. Вторая вертушка развернулась и ударила нурсами по невидимому для Костика врагу. К вертолету стремительно протянулся след от ракеты, раздался резкий хлопок. Машина, не выходя из пике, воткнулась в склон, земля содрогнулась от удара. Костик, лежа на спине, хватал воздух ртом. У него было ужасное чувство, будто он забыл, как дышать. Постепенно дыхание восстановилось, и Старлей перевернулся на живот. Хоть он и пребывал в нокдауне после удара о землю, но все-таки сообразил, что стал свидетелем применения иглы. По слухам, несколько таких комплексов купила сильная сталкерская группировка, осевшая в центре зоны. Жар от горящего самолета чувствовался даже сквозь комбинезон. Пламя с гулом пожирало остатки фюзеляжа, дым заполнил хвост и сизыми хвостами сочился наружу сквозь трещины. Даже если кто-то из пассажиров, сидевших в хвосте, уцелели при падении, они уже давно задохнулись в дыму. Разведвзвод погиб напрасно. Семенова в части считали везунчиком и предупреждали, что когда-нибудь его удача закончится самым кошмарным образом. Так и случилось. Но, по иронии судьбы, не повезло всем, кроме командира. Старлей поднял голову, осматриваясь и пытаясь определить, откуда стреляли. Необычный звук привлек его внимание, как будто плакал младенец. Метрах в десяти от Костика лежал труп женщины, вероятно, выброшенный через трещину в фюзеляже при падении. Чуть дальше под елкой валялась сумка необычного вида. К изумлению разведчика сумка зашевелилась, из него выпросталась детская ручонка. При падении ребенка спасла елка, ее упругие лапы смягчили удар, как хороший батут. Повезло, нечего и говорить. Костик по-пластунски пополз к сумке. Что бы ни произошло, задачу спасти выживших никто не отменял. Старлей был уже в полутора метрах от сумки, когда землю рядом с ним вспорола пуля. Разведчик прижался к земле и замер. Потрепанный и выцветший комбинезон идеально сливался с дерном. Второй выстрел пришелся намного дальше первого. Молодые елки мешали снайперу вести прицельный огонь. Страшно медленно, чтобы не выдать себя стрелку, Костик выставил вперед автомат и стволом зацепил сумку, одновременно высматривая путь отхода. Справа, в полуметре от разведчика, был край не очень крутого обрыва, спускающегося к речке. За нею поднимался пологий склон, густо поросший ольхой. Семенов подтянул сумку к себе, одновременно перевалившись через край, и скатился вниз, чудом не придавив свою добычу. Пуля вспорола край обрыва и опять мимо. Прижимая к себе сумку с притихшим младенцем, Костик пробежал по дну ложбины и в три прыжка форсировал речку, вломился в заросли ольхи. Поднявшись по склону, разведчик остановился. Он был невидим сквозь листву, а поле, на которое упал самолет, находилось перед ним как на ладони. Видно было, как в огне догорают остатки самолета. Там, где раньше была средняя часть фюзеляжа, дрожала марево, попавшие в него языки пламени преображались и рассыпались осколками разноцветной мозаики. Это была гравитационная аномалия, одна из тех трудноразличимых ловушек, которые делали зону отчуждения труднопроходимой. Чуть дальше пылали обломки вертолета. От руин села к месту катастрофы приближался небольшой отряд. Человек 10 шли, развернувшись цепью. Костик обратил внимание на однообразную экипировку бойцов. Сталкеры-одиночки и даже члены небольших артелей одеваются кто во что гораст и снаряжение подбирают сообразно имеющимся средствам. У этих же парней комбинезоны, бронежилеты, оружие были как с одного склада. Семенов укрепился во мнении, что имеет дело с одной из серьезных группировок. Сталкеры миновали обломки самолета и стали спускаться к речке. Там их уже можно было попытаться достать из автомата, но у Костика были другие планы. Он глянул на дитя. На вид ему было меньше года. Ребенок лежал тихо, как мышь, и смотрел на офицера расширенными от ужаса глазами. Костик почему-то сразу решил, что перед ним мальчик. — Ну что, пацан, испугался? — спросил он. — Ничего, выберемся. — Только не ори. Ребенок еще больше втянул голову в плечи, глаза его стали совершенно круглые. Костик вынул из кармана ранца спутниковый телефон. В свое время 5 таких трубок купили на сэкономленные, в кавычках, бригадой деньги. Один телефон забрал в свое распоряжение комбриг, 2 отдали штабу и 2 разведотделу. квартировавшие тогда в бригаде бойцы спецназа, завидовали ВВВшникам черной завистью. Им самим приходилось пользоваться обычными рациями, работавшими в зоне через раз. Офицер набрал номер штаба, трубку взял начштаба. Костик кратко обрисовал обстановку. — Буду выходить к запасной точке эвакуации, — завершил свой доклад Семенов. — Расчетное время в пути — 3 часа. На другом конце провода воцарилось молчание. Командование переваривало новость об одномоментной потере целого взвода. Такого в бригаде еще не случалось. — Понял тебя, — наконец отозвался подполковник. — Вертолет будет в точке эвакуации по вызову. Постарайся не притащить туда хвост. Все, отбой. Костик спрятал трубку и глянул на преследователей. Они уже спустились по склону и преодолевали речку. Сталкеры явно шли по Костикову душу. Офицера это не беспокоило. Сектор, в котором он находился, Костик знал как свои 5. Собак у сталкеров не было, и маловероятно, что среди преследователей окажется следопыт, способный читать лес как открытую книгу. Семенов не сомневался, что сможет оторваться от преследования. Только бы младенец не разорался. Офицер поднялся, взял сумку в руку. — Сейчас побегаем, — предупредил он ребенка. Младенец судорожно сглотнул, не отрывая от Костика глаз. Уходя от преследователей, Семенов взял хороший темп. Лес, через который он пробирался, разведчики основательно исследовали со времени последнего выброса. Новые аномалии за это время как будто не появились. Ребенок вел себя прилично. Качаясь в сумке, он глазел на окрестности, несколько раз попробовал ухватить ручонкой за нависшие над тропой ветки, и, наконец, уснул. Костик сделал несколько поворотов и к полудню решил, что окончательно запутал преследователей. Он заложил большую дугу и залег метрах в 300 от своего следа, чтоб проконтролировать отсутствие преследования. Лежать под елкой на ковре из опавшей хвои было даже приятно. Теплые солнечные лучи, проникая сквозь еловые лапы, грели спину. Ветер шелестел в кронах деревьев. Из зарослей вышла косуля, замерла, настороженно прислушиваясь. Костик шевельнулся, и косуля, почуяв присутствие человека, беззвучно прыгнула в кусты. Некоторое время был слышен шорох острых копытцев по опавшей листве, потом все стихло. Костик залег в обширном лесном оазисе среди аномальных полей. Выбросы, раз за разом перекраивающие карту зоны, до сих пор счастливо миновали этот лес. Здесь редко встречались аномалии, мутанты из внутренних секторов забредали еще реже. В этом лесу росли нормальные деревья, жили нормальные звери. Вот если бы еще через него ходили нормальные люди... Треск валежника выдал преследователей. Сталкеры старались идти по лесу скрытно, но у них это плохо получалось. Костик услышал их раньше, чем увидел. Раздалось у разведчика за спиной. Костик обернулся и увидел, что ребенок уже не спит. Он перевернулся на живот, наполовину выбрался из сумки и смотрел на Семенова ясными голубыми глазами. Ладошки его утопали в мягкой хвое. В голосе младенца появились требовательные интонации. — А ну молчать! — зашипел Костик. Он вырос в большой, не слишком благополучной семье. Опыт общения с маленькими детьми у него имелся. По всем прикидкам получалось, что у ребенка сейчас обед, и если Семенов немедленно его не обеспечит, дитя устроит скандал. Такой, что сбегутся не только сталкеры, но и все окрестное зверье посмотреть, что стряслось. — Гы! — заявил младенец. Офицер быстро обшарил карманы и кармашки трофейной сумки. Обнаружена была пеленка, 1 штука, початая пачка памперсов, 1/2 штуки, бутылочки, 1 с водой, 2 с остатками молочной смеси на дне, и еще 1 банка сухой молочной смеси, почти пустая, судя по весу. Костик почувствовал, как на него накатывает паника. Младенец разорется с минуты на минуту, а за деревьями уже мелькают серые комбезы преследователей. И что удивительно, шли они не по следам, а прямо на лёжку разведчика, будто у того в кармане находился приводной радиомаяк. Костик похлопал себя по карманам и обнаружил 2 сушек. Он взял их в буфете еще неделю назад и забыл. И вот теперь вспомнил. Костик протянул сушку младенцу. Идея оказалась гениальной. Ребенок шлепнул по сушке пару раз ладошкой, схватил ее и сунул в рот. «Гу-у-у!» — сказал он, довольный жизнью. Сталкеры показались из-за деревьев. Их было всего пятеро, и офицера посетило нехорошее предчувствие. Он понял, что перехитрить преследователей не удалось, и остальные сейчас подходят с другой стороны, беря разведчиков в клещи. Правда, преследователи шли не строго на Семенова, а забирали чуть вправо. Оставалась надежда, что они пройдут стороной, если, конечно, младенец не выдаст себя криком. Семенов опасливо обернулся. Ребенок лежал в рюкзаке и сосал сушку. Иногда он отрывал ее ото рта и принимался возить сушкой по сумке, оставляя на жесткой ткани следы размокшего хлеба. В ближайшие полчаса он собирался вести себя тихо. Сталкеры проходили метрах в 100 от Костикова укрытия. Разведчик держал их на мушке. Кажется, все должно было обойтись благополучно. В лесу было тихо, слышно даже, как комар звенит. И в этот момент ребенок чихнул. Сталкеры разом обернулись на звук. Опережая их, Костик нажал на гашетку. Очередь опрокинула навзничь одного сталкера, остальные упали на землю, скрылись среди высоких папоротников. Не давая им ответить, Костик шарахнул наугад из подствольника, а сам подхватил сумку с перепуганным младенцем и метнулся в ельник. Затрещали автоматные очереди. Разведчика осыпало сорванной с деревьев корой. Это обнаружила себя вторая группа. Если бы преследователи действовали чуть более согласованно, у Семенова не осталось бы ни единого шанса. Костик перешел с бега на легкую труссу. Он пересек небольшое болотце, впереди в просвете между деревьями блеснула гладь лесного озера. Лес кончился, впереди показалась гряда пологих холмов, поросших терном. Преследователи, должно быть, думали, что ловить Костика на открытом пространстве будет легче. У самого Семенова на этот счет было свое мнение. Он полез на седловину, раздвигая грудью высоченную степную траву. Солнце било ему в затылок, пот ручьями стекал под комбинезоном. На ходу Костик сорвал несколько ягод терновника, попробовал и бросил. Кислые. На самой седловине колючие кусты терновника образовывали как бы два острова, между которыми имелся узкий проход. Вроде бы открытое место, но обойти проход нельзя. Между зарослями Костик установил пару растяжек. Две зеленые рыболовные лески были почти не видны в высокой траве. За грядой снова начинался лес. Лохмы ржавых волос свисали почти до земли. Тронь такую почти невесомую прядь, и руку прожжет до кости. На коре деревьев чернели ожоги от последнего выброса. Многие лесные великаны погибли годы назад, но все еще стояли лишенные коры и не подверженные гниению. Их голые ветви напоминали раскинутые руки скелетов. Оазис кончился, перед разведчиком лежал настоящий лес зоны. Костик сразу по ритмичному покачиванию ветвей определил две птичьи карусели. Впереди потрескивала невидимая электро. Уровень радиации подскочил сразу, едва лишь разведчик ступил под кроны деревьев, но все еще оставался в терпимых пределах. В кустах зашуршало, Костик краем глаза успел заметить метнувшуюся в сторону тень. Неожиданно пискнул вызов спутникового телефона. Костик на ходу вынул трубку, вызывал подполковник. «Вертолет будет на точке эвакуации через полчаса», — сообщил он. «Если хочешь выбраться из зоны, поторопись». Новость была потрясающая. Даже если бы Костик сейчас же подхватил ребенка и, сломя голову, помчался к точке, он бы успел едва-едва. Но сломя голову не получится. Путь усеян аномалиями, детектор в лесу работает плохо, а сзади на пятки наступают какие-то перцы. Словно в подтверждение последней мысли, со стороны гряды бухнула граната, преследователи нарвались на растяжку. — Я не успею, — запаниковал Старлей, — за мной хвост, они не дадут сесть в вертушку. — Слушай, Семенов, — начштаба был неумолим, — я за тобой не такси посылаю. Выброс идет. Или будешь на точке вовремя, или вертолет улетит без тебя. Все. Подполковник отключился, оставив Костика в состоянии легкой паники. Старлей чувствовал себя, как в кошмарном сне, когда куда-то спешишь и никак не можешь успеть. В довершении всего ребенок заныл, сушку он где-то потерял и теперь настырно требовал еды. Трубка снова запиликала, на дисплее высветился незнакомый номер. — Слушай, боец! — голос звонившего был незнаком. — С тобой говорит командир «Монолита». Слышал про нас? Про «Монолит» Костик знал только то, что есть такая группировка. Поговаривали, что эта частная армия прикрывает неких ученых, работающих в глубине зоны. Было также мнение, что монолитовцев держит суперконтролер. Но Костик еще с училища знал, если касательно какого-то дела есть много версий, значит, ни одна из них не верна. Ты забрал с места катастрофы ребенка, который принадлежит нам. Младенец орал во весь голос, так что отпираться было бесполезно. Отдай его моим людям, и мы спокойно разойдемся. Костик глянул на младенчика. Тот лежал, заходясь криком. Обычно ребенок никаких особых отметин. Было бы очень просто оставить его на пеньке и, сломя голову, броситься к точке эвакуации. При известном везении все Костиковы неприятности завершатся через полчаса. На седловине взорвалась вторая растяжка. Сегодня «Монолиту» определенно не везло. Костик чувствовал, как его одолевает упрямство. Он был родом из обаяни, а переупрямить обаянских мужиков еще никому на свете не удавалось. Уж если им придет в голову дурная мысль, то ее потом молотком не выбьешь. — Фиг вам! — сказал он своему таинственному собеседнику. — Что? — не понял тот. — Фиг вам! — повторил Костик членораздельно. — Индейская национальная изба! И добавил для непонятливого. — Хрен тебе в зубы, а не ребенка. — Пожалеешь? — Уже жалею, — сказал Старлей и отключился. Он задумчиво посмотрел на трубку спутникового телефона. Это была обычная гражданская модель, безо всяких армейских наворотов. Заказывали ее через салон связи. Костик знал, принципиально спутниковый телефон не отличается от сотового, только приемопередатчик помощнее, и вместо вышек сотовой связи существуют низкоорбитальные спутники. И так же, как сотовый, спутниковый телефон, даже в выключенном состоянии через равные промежутки времени, посылает в эфир кодированный сигнал, по которому его можно было локализовать. Первоначально эта опция предназначалась исключительно для американского АНБ, но любые технологии имеют свойство расползаться по миру. Ребята из взвода РЭП в бригаде быстро научились определять местоположение любого спутникового телефона в зоне. Правда, использовать спутниковые трубки в качестве прослушивающих устройств, как это позволяют мобильники, они еще не умели, но уверяли, что это временные трудности. Старлей выключил телефон и для надежности вынул из него аккумулятор. Если электронщики из бригады могли локализовать спутниковые терминалы, то почему то же самое не мог проделать «Монолит»? Тем более номер Костикового телефона они уже раздобыли. Так зачем облегчать им жизнь? Костик сложил трубку и аккумулятор в ранец. В этот момент бахнула вторая граната. Сегодня «Монолиту» явно не везло. Сейчас они будут очухиваться после подрыва и решать, что делать с ранеными. Впрочем, если у них такие же порядки, как и в артелях сталкеров, вопрос решится быстро, пулей в лоб. Но в любом случае дальше они будут пробираться сверхосторожно и медленно, осматривая каждую травинку, лежащую не так. У разведчика появилась небольшая фора. Небо стремительно темнело. Среди облаков сверкнули зорницы, ранние предвестницы выброса. Костя уже знал, что не успеет к вертолету. Он принял решение и уже ни о чем не беспокоился. Старлей подхватил сумку с орущим младенцем и двинулся вглубь леса. Между собой разведчики называли эти руины «избушкой Егорова», так звали бывшего командира разведроты. Он первый набрел на заводской корпус, построенный посреди леса. Никто, даже старожилы, не могли сказать, кому и зачем понадобилось возводить предприятие в такой глуши, поскольку стройка остановилась еще до Чернобыльской катастрофы. Егорова больше интересовало другое. Он нашел вход в подвал и оборудовал в нем схрон для своих надобностей. Позднее разведчики не раз останавливались в избушке Егорова на ночлег или пережидая выброс. У входа в подвал Костя остановился. В избушке находился чужак. Растяжка с гранатой была на месте, дверь закрыта, но кто-то явно входил в подвал или находился в нем. Разведчик определил это по маячку обыкновенной обгоревшей спички, которую бойцы бригады втыкали под дверную петлю всякий раз, когда покидали подвал. Если дверь открыть, спичка падала на землю, явно сигнализируя о том, что кто-то входил. Располагаясь в подвале, разведчик подбирал спичку и вставлял ее в трещину между кирпичами, давая тем, кто придет позже, сигнал «Здесь свои, можете спокойно входить». Но сейчас выпавшая из дверной петли спичка валялась в пыли. Кто бы ни входил в подвал, он не знал о принятой в бригаде системе оповещения. Раз так, он был чужаком, забравшимся в чужую берлогу, и валить его можно без сожаления. Костик осторожно, чтобы не разбудить уснувшего малыша, опустил переноску на землю. Зажав гранату без чеки в кулаке, Старлей подошел к двери, рванул ее на себя и метнул гранату. Подвал вздрогнул от взрыва, наружу выбило клубы цементной пыли. Старлей врезал в дверь длинной очередью. Краем глаза он заметил метнувшееся в сторону существо с непомерно длинными руками. Костик сменил магазин. Рывок в дверь, шаг в сторону, прочь от освещенного прохода, очередь в дальний угол, куда метнулся мутант. Есть! Посеченный пулями и осколками кровосос упал ничком. Его когти скребли выщербленный бетонный пол. Костик выстрелом в голову добил непрошенного гостя и осмотрелся. В подвале медленно оседала поднятая взрывом пыль, пахло сгоревшей взрывчаткой. В дальнем углу зеленовато мерцала лужа ведьминого студня. Аномалия образовалась в подвале во время позапрошлого выброса, с тех пор не увеличивалась и не исчезала. Костик выбежал из подвала. Местность кишела разным плотоядным зверьем. То, что офицер никого не видел, еще не значило, что не видели его. Оставлять младенца без присмотра здесь было опасно. Мальчик, конечно, уже проснулся, но не плакал. Напуганный стрельбой, он смотрел на Костика, втянув голову в плечи. Ребенок позволил перенести себя в подвал и только там разревелся. После лихого марш-броска ноги у Костика гудели, разведчик мечтал только лечь и уснуть. Но пришлось заниматься ребенком. Опыт ухода за грудными детьми у Старлея имелся, но поскольку детьми в его семье занимались в основном женщины, опыт этот носил больше теоретический характер. Костик устроил переноску на полуразвалившемся ящике, где меньше ощущался сквозняк, но стоило только разведчику отойти, как утихомирившийся было малыш разорался с новой силой. — Что, жрать хочешь? — спросил парень и сам себе ответил. — Еще как хочешь. Взяв переноску себе на колени, чтобы немного утихомирить ребенка, Костик принялся готовить детскую смесь. «Так, 6 мерных ложек на 90 граммов воды», — приговаривал он, отмеряя в бутылочку смесь. При виде бутылочки малыш разревелся еще больше. Он требовал кормить его прямо сейчас и немедля. Ну а чтоб Старлею служба медом не казалась, мальчик норовил ухватить бутылочку или выбить из руки своего кормильца ложку со смесью. — А чтоб тебя! — ругался Старлей, просыпав очередную порцию мимо бутылочки. Проявляя чудеса ловкости, Старлей таки приготовил смесь. — Хавай, зараза! Мальчишка принялся за еду. Время от времени он выпускал соску и радостно говорил своему спасителю. — Гу! — Он был счастлив. Высосав бутылку, младенец принялся играть с ней, ударяя ладошкой по соске и радостно гугукая. Еда привела его в благодушное настроение, но у Старлея были другие планы. Костик затолкал младенца обратно в сумку. — Так, сейчас будем спать, — распорядился он. Разведчик взял сумку на руки, встал, намереваясь укачать ребенка. В этот момент пол качнулся у него под ногами, стены подвала задрожали, с потолка посыпалась пыль, в убежище проник гул, подобный далекой канонаде, начинался выброс. Костя аж застонал с досады, он до последнего надеялся, что выброс не состоится. Сколько раз уже бывало, посверкает, погремит, а выброса нет. прошел стороной или вовсе не состоялся. Но вот он, великий и ужасный, энергетический шторм, рождающийся в глубинах зоны, перекраивающий карту, сметающий старые ловушки и порождающий новые. Костик рассчитывал осторожненько пройти по знакомым местам, минуя отмеченные на карте очаги повышенной аномальной активности. Но какое там? После выброса из подвала нос будет опасно высунуть. — Чтоб тебе, чтоб тебе, чтоб тебе! — бормотал Семенов. Он ходил от стены к стене, пытаясь укачать ребенка. Но мальчик, должно быть, почувствовав творящуюся наверху катавасию, орал взахлеб. «Баю, баюшки, баю!» — напевал Костик со стервенением и на ходу импровизировал. «Засыпай, а то порву! Засыпай, засранец вредный! Баю, баюшки, баю!» Ребенок от такой колыбельной кричал пуще прежнего. Он изворачивался, пытаясь вылезти из сумки, а за стеной бушевал выброс, и страшно было подумать, что только полметра не слишком прочного бетона отделяют подвал от мечущихся эфирных вихрей. Не выдержав, Костик сбросил сумку на пол. — Да какого ж рожну тебе надо? Мальчик, рыдая, тянул к офицеру ручонки. Тот не выдержал, взял ребенка на руки, провел ладонью по реденьким детским волосенкам. — Ну чего разорался? — спросил он. — Все хорошо, я с тобой. И этот хрен! — Костик пнул убитого кровососа совсем, дохлый и не страшный. Выброс продолжался, стены убежища подрагивали, но ребенок успокоился на руках у Костика. Расхаживая по подвалу, Старлей прикидывал, как же ему теперь выбираться из зоны отчуждения. Требовалось не просто пройти из пункта А в пункт Б, а ювелирно миновать все вновь появившиеся очаги аномальной активности, чтобы горячее дыхание зоны не коснулось ребенка. Размышляя, Старлей не заметил, как ребенок заснул у него на руках. Осторожно, стараясь не разбудить младенца, Костик положил его обратно в сумку, выпрямился держать за ноющую поясницу. А всего-то делов было ребенка укачать. И как только люди соглашаются детей заводить? Костик раскатал на полу пеленку, присел на нее. Разведчика мутило от усталости. Отчаянно хотелось есть и спать. Костик привел в порядок автомат, положил рядом, чтобы далеко не тянуться, вынул из ранца пластиковый пакет с сухпоем, открыл. — Так, что у нас сегодня на ужин? Каша растительно-мясная, она же гречка с мясом, консерва тушеная, галеты, чай. Интересно, какой балбес упорно засыпает в пакетике чай вместе с сахаром? А если боец имеет желание пить чай не сладким? Старлей пристроил на таганок кружку с водой для чая, зажег таблетку спирта. Не дожидаясь, пока вода закипит, вскрыл консервную банку и принялся за еду. Кстати, о воде. Вымыв задницу ребенку, Костик истратил больше половины фляги. В ранце у него лежала еще полуторалитровая бутылка с водой, но такими темпами и ее надолго не хватит. Полесье, конечно, не пустыня Сахара, вода здесь есть, но такая, что от нее, если не дизентерия прохватит, то радиационный понос. Старлей снял с таганка закипевшую кружку, высыпал в нее заварку. Огрызок сухого спирта догорал синим пламенем, его слабый свет создавал в убежище подобие уюта. В углу мерцало марево над ведьминым студнем, выброс никак не повлиял на аномалию. Буря на поверхности стихала, стены уже не тряслись, лишь прислонившись к бетону, можно было почувствовать нарастающую временами вибрацию, словно от проходящего рядом поезда. Из отдушин, ведущих из убежища дальше в подземелье, доносились неясные шорохи, скрипы, металлическое позвякивание. Старый заводской корпус жил своей жизнью. И что в нем за зверушки водятся? Черт его знает! Глядя на труп кровососа, Костик подумал о том, что неплохо бы его выбросить наружу, как только там все уляжется. Нехорошо ночевать в одном подвале с падалью. Обсосав эту мысль со всех сторон, Костик решил ничего не предпринимать. Труп привлечет падальщиков, они устроят грызню, а те, кому ничего не достанется, устроят засаду у выхода из подвала. С этой мыслью Старлей задремал. Он проснулся внезапно, словно от толчка, и сразу зажег фонарь. Костик не сразу сообразил, что же его разбудило. Кровосос лежал на прежнем месте, но как-то иначе. Когда Костик его добивал, зверь упал мордой вниз, а сейчас он повернулся на бок и подтянул ноги к животу. Разведчик слышал о невероятной живучести этих тварей, но сам видел чудо регенерации впервые. Было бы очень легко застрелить зверя, пока он не пришел в себя окончательно. Костик глянул краем глаза на ребенка. Мальчик спал, выпростав из сумки ручки. Мысль о том, что придется снова укачивать младенца, ужаснула его. Нет уж, лучше в рукопашную с кровососом. Костик привстал. Кровосос смотрел на разведчика единственным уцелевшим глазом. Зверь тихо заворчал. Разведчик вынул нож. И в этот момент кровосос бросился. Для твари с простреленной головой он двигался очень даже неплохо. Кровосос выбросил вперед руку, пытаясь достать человека когтями, промахнулся и сам едва увернулся от ножа. Лезвие ударилось в стену и переломилось с жалобным звоном. — Ах ты, сука! — рассвирепел Костик, вспомнив, что за нож отвалил 1500 и еще бутылку водки сверху, слесарю на опохмел. — Замочу! Схватив кровососа милицейским хватом за глазницы, Костик довернул его и приложил зверя виском о выступ в стене. — Урою, гада! — и снова удар. — Сдохни! После третьего удара кровосос обмяк, его голова стала напоминать дыню, в которую сперва ткнули отверткой, а потом стукнули кувалдой. Костик подтащил спарринг-партнера к ведьминому студню. — Посмотрим, как ты теперь регенерируешь. Прозрачная масса аномалии сперва прогнулась под кровососом, потом с шипением, напоминающим шелест прибоя, охватила его. Тело задергалось, и было непонятно, то ли кровосос бьется в агонии, то ли аномалия так расправляется со своей добычей. Шипение нарастало, зеленый свет заполнил подвал, и Костик уже начал жалеть о том, что разбудил аномалию. Все кончилось внезапно. Студень погас, вернувшись в свое прежнее состояние, и над ним воспарила крохотная искорка, похожая на светящийся осколок нефрита. — Слюда, — услужливо подсказала память, — редкий артефакт, отпугивает хищников, но при этом усиливает кровоточивость. Все, что осталось от кровососа. Костик посмотрел на младенца. Тот уже не спал, глядя на Старлея ясными глазами. Мальчик завозился, поворачиваясь на бок, снова посмотрел на Костика и сказал: Старлей глянул на часы, 15:30, через полчаса выходить, и поспать в эту ночь не судьба. Утро было прохладным и туманным. Деревья с черной от влаги корой смутно выступали из белой пелены. Пахло сыростью и прелью. В лесу было необычно тихо, лишь изредка раздавался шорох в подлеске. Против ожидания идти по лесу было легко. Завихрения тумана отчетливо обозначали гравитационные аномалии. Голубое свечение, хорошо видимое в утренней мгле, выдавало расположение электр. Разведчик легко шагал по мягкому ковру из мха, обходя стороной свисающие с ветвей лохмы ржавых волос. До периметра оставалось примерно полдня ходьбы. Гейзер Костик услышал издалека. Мощное шипение и плеск воды гулко отдавались от стволов деревьев. Лес кончился, разведчик вышел к обширной заболоченной низине. Метрах в 300 впереди, посреди озера, вверх бил мощный гейзер. Вода вздымалась на высоту пятиэтажного дома и с грохотом рушилась вниз, взбивая бурты нехорошей желтоватой пены. Костик благополучно проходил мимо этого озера несколько раз и никогда ничего подобного не видел. Вероятно, гейзер был следствием последнего выброса. Костик вынул подзорную трубу со встроенным радиометром. На атомных объектах такие использовали для дистанционного измерения радиации высокоактивных объектов. Радиометр показал 500 рентген в час в эпицентре гейзера. Гарантированная лучевая болезнь для всякого, кто рискнет форсировать озеро. Если гейзер проработает в таком темпе еще несколько дней, водозаборные станции придется останавливать по всему Днепру. Костик провел трубой вправо и влево от озера. Везде были мощные радиационные поля. В своем комбинезоне разведчик мог бы пробраться краем озера. Там имелся проход со сравнительно низким уровнем излучения. Но ребенка там не пронесешь. Не под комбинезон же его прятать, задохнется. Старлей тоскливо посмотрел на другой берег, где сквозь водяную пыль белели стволы берез, еще не успевших пожухнуть от действия радиации. За березками начинался почти нормальный лес, без ядовитого папоротника и снорков, прыгающих с ветвей. Час ходу, и он выйдет к блокпосту своей бригады, где будет баня, обед и чистая постель. Всего-то делов — пройти сквозь облако радиоактивной водяной пыли, которую ветер сносил от бушующего гейзера. Костик посмотрел на ребенка, дремлющего в сумке, потом перехватил сумку поудобнее и двинулся обратно, вглубь зоны. Около полудня Семенов поднялся на поросший терном пригорок, с которого виднелся одиноко стоящий среди леса заводской корпус. Практически он вернулся к тому, с чего начинал свое путешествие. Солнце припекало, трава звенела от стрекота множества кузнечиков. Выбрав укромную полянку среди кустарника, Костик расстелил пеленку и пустил на нее ребенка. Разведчик быстро проглотил остатки вчерашнего сухпая, выскреб из банки остатки молочной смеси и приготовил еду для ребенка. Малыш принялся за еду, удобно расположившись на руке Старлея. Он ел, жадно причмокивая и временами отрываясь от бутылочки, чтобы понаблюдать за полетом вспорхнувшей рядом бабочки. А Костик думал о том, что кормить ребенка больше нечем. Смесь закончилась, и вряд ли грудничку подойдут продукты из солдатского пайка. Опустив малыша, разведчик развернул сложенную гармошкой карту сектора. Рассматривая ее, Костик краем глаза следил за малышом. Когда мальчик норовил уползти, Старлей не слишком вежливо брал его за шкирку и оттаскивал на середину пеленки. — К людям надо выбираться, — заключил Костик, сложив карту. — А не то прибежит за нами страшный зверь-писец. Не скажу, что Старлей очень любил человеческое общество. Да и какие люди в зоне? Так, огрызки общества. Просто оценив свои возможности, разведчик понял, что без посторонней помощи он ребенка живым из зоны не вынесет. Артель диких сталкеров, куда направлялся Костик, осела в бывшей Гавриловке. У них там находился лагерь и что-то вроде комиссионки, в которой можно было сбыть добычу, запастись оружием и продуктами, не пересекая периметр зоны. От самой Гавриловки после нескольких особо жестоких выбросов даже стен не осталось. И стоя посреди бывшего села, Костик не видел вокруг ничего, кроме бурьяна выше головы, из которого кое-где выступали накренившиеся руины. — Ну, чё, встал? Вход прямо перед тобой, — подсказали разведчику. Костик обернулся на голос и увидел двух пацанов в камуфляже, расположившихся под растянутой на кольях плащ-палаткой. Сторожевой пост, надо полагать. — Входи, мужик, не обидим, — пообещали сталкеры. — Главное, чтобы я вас не обидел, — подумал Костик, но вслух ничего такого не сказал. Для сталкеров его бригада была злейшим врагом, поскольку в вопросах «тащить и не пущать» внутренние войска наиболее компетентны. Поэтому раскрывать свою подлую ВВВшную сущность Старлей не собирался, решив косить под старателя-одиночку. Благо, армейскую химзащиту, не слишком удобную, но дешевую и очень прочную, в зоне носил чуть ли не каждый второй бродяга, а документы здесь не спрашивали. Костик спустился по кирпичным ступеням, истертым настолько, что ничего не стоило по ним загреметь, распахнул железную дверь, в нос шибанул запах столовки. Старлей оказался в просторном подвале, оставшемся от разрушенного дома. Сквозь пелену табачного дыма с трудом пробивался свет тусклой лампочки. Под кирпичными сводами стояло три стола, за дальним шла игра. Металл рослой детины в спущенном до пояса комбезе. Поверх грязной поддевки банкомета блестела цепь с распятием литого золота. Напротив сидел молодой парень с незаживающей язвой радиационного ожога в пол лица. Язва была кое-как заляпана зеленкой. За другими столами напивалась компания мрачных оборванцев в драных куртках, но с отличным оружием. На Костика никто не обратил внимания. Вошел человек, значит, так надо. А нет, так его быстро успокоят. Старлей подошел к подобию барной стойки, сколоченной из необструганных досок. За нею хозяйничал Вася Винт, бармен, скупщик артефактов и по совместительству информатор разведотдела бригады. Костик поставил на стойку переноску с младенцем, накрытую накомарником. Ребенок сладчайше спал. — Привет. У тебя молоко есть? — спросил Костик. Винт узнал офицера, глаза его забегали. — Я спрашиваю, молоко есть? Бармен, наконец, овладел собой. — Деньги покажи, — потребовал он, наглец этакий. Костик вынул котелок и открыл его. Мягкое сияние слюды озарило подвал. Даже игроки оторвались от карт, любуясь светом чистой красоты. Винт сгреб артефакт под стойку, и свет погас. Вместо него бармен отсчитал купюры. Торговаться здесь было не принято. — Есть сгущенка, 4 банки, — сказал он. — Давай все. — Так ведь консервы здесь того, кусаются. Дорого их тащить через кордон. Наплевать. Банки переместились из-под барной стойки в ранец к разведчику. Костик приподнял край накомарника, мальчик спал, как ангел. — Что у тебя насчет пожрать? — спросил Старлей. — Есть свиные отбивные и картошка, котлеты жарец. Советую дождаться котлет, потому что, сам знаешь, кабанчики тут жилистые. — Слушай, давай что есть, а то жрать хочу так, что переночевать негде. Бармен не соврал, отбивная оказалась неугрызимая. Интересно, откуда здесь продукты берут? Ну, с кабанчиком понятно, застрелили за околицей, а картошка? Не на блокпостах же они ее покупают. Вяло пережевывая мясо, Костик задремал. Из забытья его выбил хлопок по плечу. — Привет, взводный! Вот уж не думал тебя здесь увидеть! Случилось то, чего Костик боялся больше всего — его опознал кто-то из сталкеров, и Костик даже знал, кто. — Привет, старший сержант Михно! — Как тушенка разошлась? Старлей отлично помнил бывшего старшего сержанта, служившего в бригаде по хозяйственной части. Контракт с ним разорвали раньше срока, решив, что так будет лучше и для бригады, и для Михно. Из счастья парень ушел сильно обиженный, от такого пощады не жди. Сейчас, когда Михно узнал взводного, у последнего осталась единственная возможность разойтись со сталкерами мирно, заговорить им зубы. А если не удастся? Что ж, патронов на всех хватит. — Так в какую цену пошли консервы? — повторил вопрос Костик. — Который ты в бригаде тырил? Публика в подвале загудела, крыс не любят нигде. — Он в ВВВшной бригаде служит! — крикнул Михно. — Значит, к нам мент поганый заглянул, — сказал детина с распятием, вставая. — Запомни, дядя, менты и внутренние войска — это 2 разные философские категории, — поправил сталкера Костик. — И вообще, у тебя что, проблемы? Подходи, я их решу на счет раз. Только сейчас все заметили, что разведчик держит в руке пистолет. Когда он успел его достать, черт его знает. И направлен пистолет прямо в живот здоровяка с распятием. Компания оборванцев разом поднялась, парни заспешили к выходу. Бродяги почуяли, что сейчас прольется ведро чьей-то крови, и решили в этом не участвовать. — Так, если у кого здесь проблемы, подходи по одному, — объявил Костик. — Я их решать буду. В этот момент ребенок проснулся и обнаружил, что на него, такого миленького и хорошенького, никто внимания не обращает, да еще какая-то дурацкая сетка на лице. Малыш набрал побольше воздуха и заорал. Если бы в этот момент в подвале разорвалась граната, она произвела бы меньший эффект, чем детский крик. — Слушай, а что это у тебя? — осторожно спросили у Костика. — Это пацаны, — сказал Старлей, сдергивая накомарник с сумки, — самый редкий артефакт. Называется детеныш человеческий, обыкновенный. Я его от самого мостового тащу, где самолет упал. Народ в подвале загудел, старатели вытягивали шеи, чтоб хоть одним глазком глянуть на чудо природы ребенка, неведомо как занесенного в зону. Костик понял, что сегодня, кажется, его убивать уже не будут. — Мне тут кто-нибудь даст слово? — резкий голос перекрыл гул толпы. Народ в подвале разом стих. Из-за стола поднялся мужчина лет 40 на вид с аккуратно подстриженной бородкой. В его одежде не было ничего особенного, те же ботинки с высоким берцем, свитер с воротником под горло. Рядом на лавке лежал его плащ. И все же от остальной публики он отличался разительно. Рожи у сталкеров были, скажем прямо, бандитские. Увидишь такие в темноте, испугаешься. А у бородача было лицо интеллигента, настоящего профессора в эмиграции или доктора. Костик почему-то сразу решил, что бородач имеет отношение к медицине. — Так, что тут у нас? Бородач подошел к стойке, взяв малыша за ручки, посадил, затем с ловкостью, которую трудно ожидать от мужчины, раздел его. Все в подвале, включая Михно и самого Костика, благоговейно наблюдали за его действиями. — Нормальный, здоровый ребенок, — констатировал бородач. — Только уж больно зачуханный. Ты его неделю не мыл? — Сутки, — уточнил Костик, — с тех пор, как на месте крушения самолета подобрал. — А ты знаешь, что его монолит ищет? — В курсе. — Служивый, ты не ребенку случайно сгущенное молоко покупал? — спросил бородач. Костик кивнул. — Слушай, ты совсем больной? Грудничку, сгущенку давать, это ж додуматься надо. — А что, есть варианты? — Варианты есть всегда. У хоббитов одна тетка недавно пятого родила. У нее молока хоть залезь. Вот она-то и покормит наша дитятка. Только сперва помоем его. Бородач обернулся к сталкерам. — Значит так, этот парень, — указывающий шест на Костика, — уйдет со мною, целым и невредимым. Всем все ясно? Публика нестройно ответила, что де все ясно, но если еще раз ВВЭшник попадется, уж тогда-то они ремней у него со спины нарежут. Несомненно, бородач пользовался среди сталкеров авторитетом, и с ним здесь старались не ссориться. Взяв ребенка под мышки, бородач понес его на кухню. Костик, подхватив ранец, сумку, автомат, побежал следом. Посреди кухни дышала жаром громадная дровяная плита, за которой хозяйничала толстая баба-повариха в пропотевшем халате на голое тело. — Афанасьевна, кастрюлю давай! — закричал бородач. — Быстро! Повариха только руками всплеснула. Многое она повидала на своем веку, но чтоб младенчика живьем варить, такое с ней было впервые. — Дмитриевич, вы же взрослый человек, постыдились бы! — Сыц! Я уже 40 лет, Дмитриевич, и не тебе меня учить. Кастрюлю давай. Да не ту, вон у тебя выворка стоит, ее давай. Горячая вода есть? При виде выворки с водой малыш задрыгал ручками и ножками, как лягушонок в луже. Купаться он любил. Посадив ребенка в выворку, бородач вытер пот с лица. Ну и жара тут у вас. Бородач стянул с себя свитер и остался в тельняшке и камуфляжных штанах. Сейчас он напоминал профессора на даче. — Купай его, — велел бородач Костику, — а я сейчас другим делом займусь. — Как купать? — растерянно спросил Старлей. — Как хочешь, только смотри, чтобы он воды не наглотался. Старлей спустил комбинезон и перевязал его рукавами на поясе. Взяв малыша под мышки, Костик сказал: — Ну что, пацан, поплыли? И мальчишка поплыл, так что брызги полетели во все стороны. Бородач тем временем рыскал по кухонным полкам. — Афанасьевна, признавайся, куда ты гречку дела? Повариха молча выставила на стол пакет, и вид у нее при этом был очень грозный. — Служивый, я полагаю, твоя задача на сегодня такова — вынести ребенка из зоны, — рассуждал бородач, помешивая кашу. — Сделаем это следующим образом. Идем до горелого хутора к хоббитам, там кормим ребенка и ночуем. Утром кормим дитя повторно и выходим к периметру. Вопросы есть? У Костика вопросов не было. Он вынул малыша из воды и завернул в протянутое поварихой полотенце. — А у меня есть вопросы, — сказал бородач. — Бойцы монолиты шныряют по всей округе. По вашей душе, надо полагать. Сюда они не сунутся. А вот перехватить нас в пути им ничего не стоит. Путей в зоне не так уж и много, все они монолиту известны. Костик и сам это отлично понимал, слава богу, не первый год в разведке. — Я пойду через сумеречные земли, — сказал он. — С ребенком? — ужаснулся бородач. — Да от вас там костей не останется. — Разве есть другие варианты? — Я же говорил, варианты есть всегда. Бородач снял разварившуюся кашу с огня. — А сейчас мы будем кушать. Хоть бородач и обладал немалым авторитетом, ребенок плевал на него в буквальном смысле этого слова и при этом пытался ухватить незнакомого дядю за ус. Вскоре и малыш, и его кормилец были обляпаны варевом с головы до ног. — Как только мамка с ним справляется! — изумлялся бородач, вытирая кашу с лица. — Нет у него больше мамки, — мрачно уточнил Семенов. У мостового зверье ее кости уже растаскало. А младенец, не зная этого, от души веселился, запуская ладошку в миску и размазывая кашу по всему вокруг. — Ладно, — отшвырнул миску бородач, — умывай его и выходим. Пойдем через сумерки. Если зона — это самое таинственное явление на земле, то сумерки — это тайна в квадрате. Люди в них пропадали. А вернувшиеся из сумеречных земель рассказывали вещи сколь ужасные, столь и поразительные. Сталкеры эти места обходили десятой дорогой. — Расклад у нас такой, — говорил бородач на ходу. — У тебя есть небольшой шанс пройти через сумерки. У меня этот шанс чуть побольше. Ну, а с ребенком мы там не пройдем никогда. Стоит ему заплакать, даже просто чихнуть не вовремя, и все. Конец путешествию. Что будем делать? Есть у меня приятель, скажу прямо, не совсем обычный. Он сможет обеспечить нам зеленую улицу через сумерки. Сейчас мы пойдем прямо к нему. Бородач повел Семенова на север от Гавриловки. Местность была открытой, но сильно изрезанной балками и оврагами. Трава стояла по пояс. Подул ветер, под его порывами степное разнотравье заколыхалось, словно море, в воздух поднялись клубы сиреневой пыльцы. Костик и его проводник надели противогазы, спящего ребенка в сумке накрыли пеленкой. Малыш заворочился под тонкой тканью, но не проснулся. Семенов тревожно озирался. Ему не нравилась затея попутчика, потому что местность, по которой они шли, у Костика на карте была обведена фломастером и без тени юмора подписана «Здесь живут чудовища». Проводник вывел Костика к могильнику брошенной техники. В старом карьере неровными рядами стояли самосвалы, бульдозеры, грузовики. Отдельно в колонну выстроились имры, машины разграждения, сделанные на базе танков. Этот могильник появился после катастрофы, породившей зону. Тогда инженерные войска пытались остановить расширение зоны, уничтожая аномалии. И ведь получалось, но новый выброс уничтожил труд людей. Бородач остановился на краю обрыва, снял противогаз. — Уф! — выдохнул он, вытирая потное лицо. — Почти пришли. Мой приятель где-то здесь бродит, я его чувствую. Костик еще успел удивиться, что за идиот может бродить среди машин, многие из которых до сих пор излучают 50 рентген в час. От ближайшего имра отделилась коренастая фигура в грязной афганке, снятой как бы не с трупа. Старлей присмотрелся и сдернул с плеча автомат. К ним приближался контролер. — Не стреляй! — закричал бородач, повиснув на автомате. Разведчик легко стряхнул его и стукнул прикладом, чтобы не мешался. Мир качнулся и поплыл перед глазами. Семенов чувствовал все то же самое, что в разрушенном селе у периметра. Не было только паники. Теперь Старлей знал, у человека, которого атакует контролер, есть несколько секунд. Достаточно, чтобы нажать на спуск. Чудовище остановилось в полусотни метров от путешественников. Деваться ему было некуда. Дистанция для Костика была пистолетная. В сознании разведчика сформировался четкий мыслеобраз. «Сдаюсь!» Ситуация была нетипичная. Мутанты живыми не сдавались. «Ты меня к нему вел?» — спросил Костик у проводника. Бородач сидел, сжимая руками ушибленную голову. Он кивнул и вскрикнул от приступа боли. Кажется, разведчик ударил его сильнее, чем следовало. А вот нечего лезть под горячую руку. — Эй ты, монстра, иди сюда, разговор есть! — крикнул Костик с обрыва. Контролер подошел к обрыву и остановился. Глядя на него, разведчик понял, что перед ним разумное существо, более того, понимающее человеческую речь. — Лезь наверх, — приказал Костик. — Я к тебе спускаться не буду. С недовольным кряхтением контролер стал карабкаться по склону. У самой кромки Костик подхватил его под руку и втащил наверх. Контролер стоял перед офицером, широко расставив трехпалые ступни. У него был высокий лоб мыслителя, от шеи к плечам тянулись широкие толстые кожные складки. Глядя на монстра, Костик вспомнил одного дурачка из родного города. Дурачок этот страдал врожденным заболеванием, и у него были точно такие же кожные складки на шее. От контролера отчетливо попахивало застарелым потом. — Ты можешь провести нас через сумеречные земли? — спросил Костик. — Да. — Тогда действуем следующим образом. Обходим могильник по краю и движемся через сумерки на север. Впереди идет монстра, за ним ты с ребенком на руках. Костик кивнул на бородача. — Замыкаю я. Интервал движения 5 метров. Встреченные аномалии впереди идущий молча обозначает указывающим жестом. Наша задача — выйти к горелому хутору до темноты. Отдавая распоряжение, Семенов чувствовал себя в своей тарелке. Он снова был командиром группы, а не растерянным бродягой. — Служивый, ты упустил один момент, — сказал бородач, вставая на ноги. — Мы забыли спросить у нашего приятеля, хочет ли он нас сопровождать. — Сейчас выясним, — пожал плечами Костик и обратился к контролеру. — Ты мысли читать умеешь? — Да. — Прочитал то, что я о тебе думаю? — Да. — Будешь мне возражать? — Нет. — Тогда пошли. Миновав могильник, путешественники двинулись по дну заросшей ольхой и ивами балки. Идти приходилось по топкому берегу ручья, мимо бьющих из земли ключей. Контролер уверенно вел группу, обходя встречающиеся на пути аномалии. Бородачу было явно не по себе после удара прикладом, его заметно покачивало. Наконец Костик смилостивился и вынул из кармана пластиковый пакет, вроде тех, в которых хранят среды для внутривенных вливаний, только поменьше. Приломив запаянную в пакете трубочку, Костик протянул его бородачу. — К лобешнику приложи, борода, полегчает. — Что это? — Криопакет, он холодненький. Молчавший до сих пор бородач не выдержал. — Господи, учили же меня в детстве, не делай людям добра, и не получишь зла. — Да ладно, не обижайся, можно подумать, в первый раз по башке получил. — Прикладом представь себе в первый раз. — Тихо! — шикнул Старлей. — Входим в сумерки. Склоны балки раздались в стороны, и путешественники оказались в широкой болотистой низине. Там и сям виднелись зеленые островки ольхи. Впереди блестело вытянутое озеро, старое русло Припяти. Горизонт терялся в серой вечерней мгле. Контролер нетерпеливо взмахнул лапой. Пошли, мол, чего встали? В траве зашуршало, мелькнуло узкое тело. Костик вскинул автомат и с трудом удержался от выстрела. Только змей под ногами ему не хватало. Путешественники быстро и без лишнего шума перешли неглубокую речку. В черной воде скользили смутные тени. Уже в шаге от берега Костик почувствовал, что его ухватили за ногу и мягко, но настойчиво тянут назад в воду. Извернувшись, разведчик упал спиной на песок и свободной ногой треснул невидимого хватателя. Попал явно по черепу. Вода взбурлила, мелькнуло пятнистое, как у налима, тело. Костик задом отполз от воды и оглянулся. На берегу никого не было. Семенова прошиб пот. Он взбежал на пригорок и осмотрелся. Никого. Только наползали от старицы пряди тумана. Костик вернулся к воде и внимательно осмотрел следы. На песке хорошо отпечатались трехпалые ступни контролера и ботинки бородача. Следы вели от воды, пару метров их можно было проследить по примятой траве, и все. Дальше след обрывался. Солнце уже почти зашло за горизонт, в низине стало заметно прохладнее, но Костик не чувствовал холода. Он снова взбежал на пригорок. — Черт возьми, тут и спрятаться-то некуда, место совершенно открытое. Семенов поднял автомат и выстрелил. Это было крайнее средство. Старлей знал, как опасно шуметь в сумерках, особенно сейчас, когда ночная тьма ложится на землю. Из тумана донесся отчетливый хлопок пистолетного выстрела. Семенову отвечали. Костик спустился с пригорка, миновал заросли камыша, за которыми смутно блестела вода, и снова выстрелил. Ответный выстрел раздался через полминуты уже ближе. Он донесся со стороны леса, обозначающего границу сумеречной зоны. Старица осталась позади. Костик продрался сквозь заросли ольхи, поднялся по откосу. Несколько электр преграждали путь к лесу. Их разряды сплетались в трескучую подвижную паутину. Стелящиеся по земле молнии освещали человека, который, как назло, стоял на единственном безопасном проходе между аномалиями. — Эй, как там тебя? — окликнул человека Семенов. — Дай пройти. Сталкер не пошевелился. Разряды электр выхватили его лицо из сгущающейся тьмы. Обвисшая кожа на лице, гноящиеся язвы, зрачки смотрят в разные стороны. Разряд сместился, осветив зомби под иным углом. Старлей узнал его, офицеры тоже узнали. — Семенов, забери меня отсюда! Зомби сделал шаг вперед, протягивая руки к Костику. Кожа свисала с них клочьями. — Семенов, я приказываю! Старлей вскинул автомат, дал очередь. Пули опрокинули монстра в электру, и в тот же миг аномалия разрядилась. Сеть молний накрыла зомби, заставила его изогнуться дугой и забиться в судорогах, как эпилептика. Костик пробежал по освободившемуся проходу. Впереди стеной стоял лес. Среди деревьев мелькнул плащ бородача. Сумерки кончились. Под деревьями было совсем темно. Чтобы видеть хоть что-то, Костик надел прибор ночного видения. Минут через пять он нагнал попутчика. — Где контролер? — спросил Старлей. — Отпустил его. Бородач посадил разбуженного малыша на бревно. — Он нам больше не понадобится. — Скажи, куда ты, черт возьми, запропастился? Костик сел, прислонившись к дереву. Ноги его не держали. — Поставим вопрос иначе. — Куда ты запропастился? — спросил Семенов. — Куда? — озадаченно переспросил бородач. — Я шел за контролером, уже почти дошел до леса, обернулся, а тебя нет. Потом услышал выстрелы и отвечал на них. — Слушай, в кого ты стрелял среди электр? — Теперь уже не важно, — ответил Костик. Он не желал отвечать, что узнал в ободранном зомби капитана Егорова, пропавшего год назад, и тем более не хотел уточнять, что зомби тоже узнал его. Что это было? Игра «Сумерек»? Хождение по лесу в темноте было занятием не для слабонервных. Пронесшийся ураган повалил и сломал много деревьев, образовав непроходимые завалы. Приходилось тратить время, обходя их. С заходом солнца налетели комары. Из всех местных хищников эти были наиболее кровожадными. У бородача был свой накомарник. Малыш ехал у него на руках в накомарнике Костика, периодически пытаясь его стянуть, а самому разведчику оставалось молча страдать. На берегу крохотного лесного озера они сделали привал. Семенов развел костерок и набросал в него побольше папоротника. Сырые листья давали обильный дым, и Костик наслаждался покоем в его клубах. Бородач тем временем накормил ребенка остатками каши. Через час впереди показался просвет, и путешественники вышли к забору из колючей проволоки. Забор был построен по всем правилам полевой фортификации, в три ряда, чтобы защитить от местной фауны картофельные грядки. Чуть дальше виднелась делянка, засеянная рожью. Двигаясь вдоль забора, путешественники вышли на открытое пространство. Навстречу им из темноты с лаем выскочили два здоровущих пса. Костик уже вскинул автомат, но бородач жестом остановил его. Подбежав, псы стали кружиться у ног бородача и ластиться к нему, как к старому знакомому. И в этот момент Костик понял, почему его попутчик назвал обитателей горелого хутора хоббитами. В склоне ближайшего холма отворилась дверь, открыв вход, конечно, не в подземный дом хоббитов, а в обычную землянку. На пороге появился мужик с дробовиком. Он присмотрелся, узнал бородача и махнул ему рукой. — Дмитриевич, заходите! Про этот подземный хутор Костик слышал и раньше. Откуда взялись его жители, никто не знал, а сами они об этом не распространялись. Жили натуральным хозяйством, иногда нанимались проводниками к сталкерам или военным. Добычей артефактов и контрабандой хуторяне не занимались, в разборки между сталкерскими артелями не ввязывались. Изоляционные силы подземных жителей не трогали, арестовывать и выселять не пытались, справедливо полагая, что вражда с людьми, знающими зону, как свои пять, чревата неприятностями. Хуторяне были рады спутнику Костика. На самого разведчика они смотрели косо, но на количестве мяса и тушеной капусты у него в тарелке это не сказалось. Путешественники ужинали при свече в низенькой подземной комнате с отдушинами под потолком. Хозяин хутора сидел за столом напротив и вполголоса расспрашивал бородача о новостях. Его жена, поджарая тетка, с сединой в висках, качала люльку за дощатой перегородкой. Дети хуторян прибежали посмотреть на пришельцев, но их прогнали спать. Найденыш ползал по чисто выметенному полу, изучая окрестности. Он добрался до Костика и, держась за его штанину, встал. — Гу! — воскликнул он, заглядывая Старлею в глаза. — Па! Костик погладил его по головке, взъерошил редкие волосенки малыша. Старлей был почти счастлив. Впервые за двое суток не надо было прятаться, бежать, изворачиваться. Осталось только выспаться, а утром по холодку идти к периметру. До него оставалось всего каких-то 6 километров. Теперь бы еще ребенка покормить. — А как тут у вас с детским питанием? — спросил Костик у хозяина. — Ты у Настасьи спроси, — ответил мужик. — Она у нас кормящая мать. Костик взял малыша на руки и пошел за загородку. — Анастасия Кирилловна, покормите малыша? Тетка посмотрела на Костикова найденыша, чьи распашонка и ползунки были самыми нарядными вещами в землянке, перевела взгляд на своего ребенка, завернутого в пеленку, сшитую чуть ли не из портянок, и резко ответила. — Нет, у меня молоко ушло. — Кирилловна, ну хоть при мне не ври про молоко, — подал голос из загородки бородач. — Не буду я вашего Борчука кормить, вон он какой толстый, потерпит. Костик понимал, это даже не зависть, это чувство нарушенной справедливости, замешанное на жуткой безысходности. Костик спустил малыша на пол и принялся уговаривать хозяйку. Он был бы плохим командиром, если бы умел только приказывать. Через некоторое время тетка сердито глянула на малыша, взяла его на руки. — Ну, иди сюда, сейчас будем кушать. Женщина расстегнула рубашку и дала малышу грудь. Потом, словно спохватившись, бросила Старлею. — Выйди! На ночь путешественников положили в чулане. Костик с бородачом устроились прямо на полу, для малыша хозяин приспособил снарядный ящик. В чулане не было ни единого окошка, и тьма стояла такая, что хоть глаз кали. Старлей скорее почувствовал, чем услышал присутствие постороннего в помещении. Он зажег фонарик. Хозяйка хутора стояла, склонившись над импровизированной кроваткой мальчика. — Ты чего здесь? — спросил Костик. — Просто смотрю. Старлей не на шутку испугался за ребенка. Чего ради смотреть на него в кромешной темноте? — А ну, пошла отсюда! На своих смотри! Бородач вдруг оторвал голову от подушки и внятно сказал. — Как на лямина Креброза поселилась Кристогалля! И снова уснул. Пожав плечами, тетка вышла. Костик подскочил, осмотрел малыша, он спокойно спал, закинув ручки за голову. — Если окажется, что сглазила ребенка, вернусь и прибью ее, — решил Старлей для себя, — гвоздями к березе. Утро было пасмурным, с неба сыпалась мелкая морось, под деревьями стоял туман. Последнее обстоятельство было на руку путешественникам, меньше была вероятность, что их заметит дозор монолита. За лесом открывалась обширная пустошь, на другом конце которой белели столбы проволочного заграждения. Из тумана смутно вырисовывалась сторожевая вышка над белорусским блокпостом. — Все, дальше сам тащи, — сказал бородач, передавая ребенка на руки Костику. Я к периметру не ходок. Но бывай, служивый. Бородач разогнулся, держась за затекшую поясницу. Ох-хо-хошеньки! Слышь, Борода, а как звать-то тебя, кроме как по батюшке? — спросил его Костик. — Да так и зови, болотный доктор. Болотный доктор повернулся и быстро зашагал в лес. Костик присел, поставил сумку с ребенком на колени. Ему требовалось решить, как быть дальше. Попасть в зону нелегко, а выбраться еще труднее. Бойцы на блокпостах приучены стрелять во все, что движется. И если Костик подойдет к блокпосту напрямую, его, скорее всего, обстреляют, приняв за сталкера со съехавшей крышей. Такие частенько встречаются в зоне, почему-то особенно много их в районе Янтаря. Костик вынул из ранца спутниковый телефон, вставил аккумулятор. Риск, конечно, однако ничего не поделаешь. Разведчик набрал номер оперативного дежурного. — Слушаю, — ответили на другом конце линии. Старлей узнал Александра Ряполова, своего земляка. — Здорово, Сашка, это я, Костик. — И чего? — Ты не понял, это я, Семенов, командир разведвзвода. — Чего? В кабинете дежурного возникла легкая паника, которая случается всякий раз, когда к людям обращается оживший мертвец. Из телефона послышались скрежет и стук, кажется, у дежурного отбирали трубку. Неожиданно из телефона раздался голос комбрига. — Семенов, твою мать, ты где? — Я напротив 6-го белорусского блокпоста. Со мною выживший пассажир с разбившегося самолета. — Владимир Евгеньевич, свяжитесь с белорусской бригадой, чтобы они меня не подстрелили при выходе из зоны. — Свяжемся, только не отключайся. Из трубки послышался лошадиный топот, кому-то наступили на ногу, и он вскрикнул. Время шло. Костик знал, если монолитчики не дураки, они уже засекли сигнал спутникового телефона, и сейчас к разведчику спешат все их оказавшиеся поблизости группы. Но одеваться было некуда, приходилось ждать. Наконец комбриг разрешил. — Все, Семенов, белорусы в курсе. Теперь бегом к ним. Костик и сам знал, что ему надо бегом. Местность открытая, стоит преследователям выйти на опушку, и страшный зверь-писец прибежит за Старлеем. Подхватив ребенка на руки, Костик помчался так, как никогда в жизни не бегал. Впереди показался бруствер окопа. Первая пуля стукнула в землю правее разведчика. Костик метнулся в сторону, чтобы не облегчать задачу снайперу «Монолита». Пулемет с вышки гвоздил в кого-то за спиной офицера. Следующая пуля ударила разведчика в спину, опрокинула его и швырнула в окоп. Когда солдаты вбежали в окоп, Костик сидел на корточках и успокаивал разоравшегося ребенка. — Здорово, бойцы! Сушка у кого-нибудь есть? Снайпер стрелял по разведчику с предельной дистанции, поэтому пуля, продырявив ранец, бронежилет пробить уже не смогла. Костик отделался трещиной в ребре, а младенец — сильным испугом. Старлея вместе с найденышем перевезли в Воронежскую бригаду, где офицеру пришлось отвечать на неприятные вопросы про потерянный взвод. Прошло несколько дней, родственники малыша не объявлялись. Наконец пришел приказ везти младенца в Москву. В помощь Костику бригада выделила врача и юную прапорщицу. Последняя к медицине никакого отношения не имела, но предполагалось, что врожденные материнские инстинкты помогут ей адекватно заботиться о младенце. Помня о недвусмысленном интересе «Монолита» к малышу, все трое взяли оружие. В служебном автобусе компания добралась до Брянска, ставшего главной тыловой базой для российских войск, охранявших периметр. Из Брянска на Москву уходил транспортный борт. Во время полета Костик промаялся на жестком сиденье, не в силах найти удобную позу для своей больной спины. Самолет вез контрактников, готовившихся к дембелю, офицеров-отпускников, командировочных. Народу в грузовую кабину набилось много, и техники откинули от бортов лавки, образовывающие верхний пассажирский уровень. Вояки сидели на этих лавках, как на насестах, и один боец, крепко принявший перед взлетом, не удержался. Сорвавшись с двухметровой высоты, он воткнулся в настил кабины головой. — Кирдык бойцу, — подумал Костик, — если сейчас не встанет, пойду оказывать первую помощь. Боец встал, нашел в своем бауле бутылку, отхлебнул и полез обратно. Настилы борта грузовой кабины накренились, тон моторов изменился, самолет заходил на посадку. Он приземлился в подмосковном Чкаловске уже поздним вечером. До Москвы добрались последние электричкой и поняли, какую ошибку совершили, отправившись в столицу в повседневной форме. Вокруг странной троицы образовался людской вакуум. Люди чурались их, опускали глаза, безошибочно определяя выходцев с периметра. В кафе на вокзале, где Костик решил покормить своих спутников, они сидели на почетном удалении от всех прочих посетителей. Москва отторгала пришельцев, словно они были из зачумленного города. Ей не было дела до того, что творится на 700 километров южнее. На стоянке такси та же картина, пассажиров мало, машин много, везти никто не хочет. Ситуацию разъяснил таксист, щуплый чернявый мужичок, которому Костик предлагал двойной ночной тариф. Выслушав объяснение, Старлей побелел и попер на перетрусившего водилу с кулаками. Врач с прапорщиком едва удержали Костика, повиснув у него на руках. Путешественникам повезло. Рядом притормозила «Лада», владельцем которой оказался бывший партизан, отслуживший на периметре в химбригаде. Партизан довез путешественников до самой гостиницы МВД. Дежурный администратор выслушала причитание прапорщицы, замученной малышом, и вынула ключи от президентского люкса. «Поживете пока там, других номеров все равно нет». Через несколько минут Костик смотрел на Москву свысока, из окна роскошного по его понятиям номера, и думал о том, что есть все-таки в мире высшая справедливость. За его спиной врач смотрел телевизор, закинув ноги на журнальный столик. Из ванны доносился плеск воды и сдавленные матюги прапорщицы. Девушка пыталась вымыть ребенка, а тот изо всех сил помогал ей. Утром все трое вместе с ребенком отправились на Житную, в МВД. В министерстве на них посмотрели большими удивленными глазами. Не знаем мы ни про какого ребенка. Кто приказал? Министр приказал. Так нет же его на месте. И неделю не будет. Езжайте-ка, ребята, обратно в часть, а ребенка отдайте в детскую комнату милиции. В общем, пристройте куда-нибудь. На этом разговор завершился. Выйдя из министерства, Костя забрал малыша у прапорщицы. Он давно обмусоливал одну мысль, возникшую где-то между избушкой Егорова и подвалом сталкеров в разрушенном селе. Теперь эта мысль оформилась окончательно. — Ну и куда мы теперь? — спросил врач. — Вы куда хотите, — ответил Костик, — а я поеду с пацаном домой. У меня отпуск начинается. Мать моя давно ныла, что де внука нет. Теперь будет. — Костя, так нельзя. Это же... — врач замялся, подбирая нужное слово. — Государственный ребенок. — Государственных детей не бывает, — отрезал Семенов. И тут врач привел последний довод. Холостым не отдают детей на усыновление. Довод был приведен как нельзя более своевременно. Костик обернулся к прапорщице. — Анна Владимировна, предлагаю вам свою руку, сердце и... койко-место в общежитии. Девушка замерла. В ее карих глазах отразилась напряженная работа мысли. Она сложила свои 23 с его 25, прибавила офицерскую зарплату, вычла тяготы и лишения военной службы и подвела итог. Согласна. Вместо постскриптум. Борменталь болотному доктору. Привет, коллега. Я тут через одного приятеля узнал, что произошло, когда Семенов убыл из министерства. Примерно через час к зданию подкатили 3 «Волги». Из них высыпала целая ватага бравых ребят в штатском, и среди них здоровущая тетка. Тетка-то оказалась профессором Кашубовой, главным педиатром ФСБ. Есть там, оказывается, и такая должность. Эта профессорша в ультимативной форме потребовала выдать ей ребенка. Дежурный от таких требований обалдел, охренел и послал всех на 3 буквы. Чекисты в ответ устроили скандал, причем громче всех орала Кашубова. Но их быстро укоротили, потому что не родился еще чекист, которому позволено скандалить в МВД. Что же до Семенова, то его как следует потрепали, за потерю целого взвода еще никого по головке не гладили, а потом неожиданно дали направление в академию и велели приступать к учебе. Брак со своей Аннушкой он оформил через месяц после описываемых событий, усыновление — через 2 месяца. Срок оформления усыновления, как ты понимаешь, фантастический. Наши органы опеки в принципе не могут так быстро работать. Подозреваю, что тут Костику активно помогла некая спецслужба, опекающая не столько Семенова, сколько малыша, с которым не все ясно. Если конкретно, я имею в виду отдел Ротмистрова, публике известной как управление «Геном». Полагаю, устраивая карьеру Кости, Ротмистров решил несколько задач. Во-первых, поощрил Семенова, который в сложной ситуации действовал профессионально, и не побоюсь этого слова, по-мужски. Во-вторых, убрал Костика вместе с ребенком подальше от зоны и от монолита. И в-третьих, когда у малыша папа мент, мама мент и семейный врач, офицер медицинской службы, забота и контроль со всех сторон обеспечены. Что и требуется геном. А теперь главное, из-за чего весь сыр-бор. Родственники малыша, как ты знаешь, не объявились. В списке пассажиров того злополучного рейса дети не значились. Я предпринял маленькое расследование и опросил сотрудников аэропорта, выпускавших тот рейс. Сам понимаешь, грудной ребенок в самолете — это всегда ЧП, его бы обязательно запомнили. Так вот, никто в аэропорту не запомнил мамашу с детем, садившуюся в самолет Татищевских авиалиний. Подозреваю, и Ротмистров, похоже, со мною согласен, что спасенный Семеновым найденыш является самым удивительным артефактом порождения.